Добрый вечер. Мы начинаем наше занятие. Делаем сегодня 9-й шаг, подспудно доделывая 8-й, потому что они взаимосвязаны между собой. Но если есть какие-то вопросы по 8-му шагу, итак, мы с вами говорили последние занятия, несколько занятий, мы говорили с вами о таких вещах, как негативные, так называемые негативные эмоции. Да, ваш вопрос? Вопрос таков. Я говорил, что мы имеем определенную, выделенную долю счастья на каждую судьбу, на каждого человека, и в то же время речь шла о том, как человек может раскрыть потенциал счастья. Не кажется ли это противоречием, то, что с одной стороны мы уже ограничены в своей способности быть счастливыми, с другой стороны мы стараемся этот потенциал сделать больше. Может быть, несколько, насколько я пытаюсь вспомнить, через какие вопросы, через какие аспекты могла такая картина сложиться. Но когда я говорил об ограничениях, главным образом я говорил о четырех видах ограничений конкретных форм счастья и благополучия. И туда, согласно ведическому знанию, входит количество здоровья, продолжительность жизни, второе – количество денег, третье – количество знания, но ограничено определенным образом, и также количество семейного счастья упоминается, семейного счастья. И в этом смысле сегодня мы как раз поговорим, это хороший вопрос для начала темы, потому что мы поговорим о противоречии, как бы в таком кажущемся противоречии, вот по вашему вопросу, судьба и свободный выбор. Еще раз поговорим об этом, потому что как раз в этом вопрос определяется. Так нам есть смысл пытаться стать счастливее? Или уже как есть, так есть? Или насколько мы есть счастливы, настолько есть? И мы говорили о том, что многие препятствия к тому, чтобы даже реализовать свой естественный, даже отведенный жизнью потенциал счастья, есть очень много препятствий, вот, кстати говоря. Если бы даже мы не имели таких амбиций расширить свое счастье там за пределы, как бы отведенного нам судьбой, расширить его, выйти над кармой, да, это называется такой термин, есть трансцендентный, да, то есть он используется в литературе духовной, эзотерической. Трансцент — это значит превзойти. То есть опыт человека превзойти эти рамки, рамки ограничения, он возможен благодаря определенной практике. Но предположим, что мы не знали бы ничего об этом или были бы людьми скептическими, да, и не особенно как бы были заинтересованы в каких-то там чудесах, то все равно я должен был вам сказать, что даже то счастье, которое нам отведено по судьбе, мы не получаем вполне в силу вот тех блоков, которые мы разбирали. Мы блокируем сами счастье, даже отведенное по судьбе. Точно так же, как здоровье, отведенное вам по судьбе, гораздо лучше, чем то, что вы с собой сделали. Я точно могу поклясться в этом. Когда-то я был уверен, например, что буквально, вот не встретив еще доктора Тарсунова, не столкнувшись с его лекциями, я был уверен, что послеобеденный вообще такая полный анабиоз, послеобеденный, синдром послеобеденного анабиоза. Знаете, да, такой? Многие переживают такой синдром. Анабиоз такой, неспособность никакой жизнедеятельности активной. Пообедал, и я работал на довольно активной работе. Я работал в свое время, много лет назад, продавцом, еще и в магазине очень активном, спорттоваров, там все так спортивно, там надо было целые самосвалы гантелей разгружать, да, там моторы от моторных лодок носить. Так как бы совмещал там, такой культуризм был такой. Но после обеда у меня покупатели перед глазами плыли, я готов был рухнуть под прилавок, на самом деле. Все просто. Я считал, что это нормальное явление. Но когда мне объяснили, что, во-первых, твой обед не вовремя совершенно, уже нет больше огня пищеварения, так? Во-вторых, то, что ты ешь, оно, в принципе, не предназначено в пищу. Большинство, что ты называешь едой, таковой не является, да? То я понял, откуда проблема. И когда я это понял и начал сколько-то следовать практике, вдруг этот фатальный атрибут моего тела, который я приписал себе как, чуть ли не физиологическая особенность моего тела, так? Она вдруг исчезла куда-то. Представляете? Теперь для меня вообще кажется немыслимым, как это можно днем там лечь на 2 часа спать или после обеда там засыпать. То есть кажется, это как-то вообще нереально. Но многие люди приписывают своим состоянием, своим настроением, своим каким-то даже болезням фатальную такую неизбежную как бы придают им окраску. Но очень важно знать, что многие вещи, которые делают нас несчастливыми, точно, даже еще не подступая к чудесам, к трансцендентальному, к сверхсчастью, как бы, не подбираясь даже. Эти многие проблемы у нас созданы собственными руками, искусственно, в силу одного удивительного качества, которое называется невежество, незнание просто, отсутствие знания. К как яркий пример потери счастья. Потери счастья — это все равно, что это называется в русской поговорке «воду в решете носить». Есть такое решето, да? Там, где просеивают муку. То есть, если вы туда нальете воду, то далеко вы ее не унесете. Она вся состоит из дыр. Вот так мы обращаемся, можно сказать, со своим счастьем. И таким ярким примером является не знание о режиме дня. Вот «Законы счастья» доктора, эта книга, она посвящена на 50% тому, чтобы просто, наконец-то, хоть вы получили то счастье, которое вам положено по судьбе, хоть положенное получили, понимаете? Это как человек, который работает на фирме, которого бухгалтерию оборовывает все время. И, ну, там ему отписывают, да? Он по бумагам проходит, и он зарабатывает реально, например, 1000 лат, ему выплачивают 85 лат и говорят, будь счастлив, да? Неплохо разобраться в вопросах юриспруденции и как-то, ну, найти знающих людей, там, я не знаю, юриста, да? И поговорить, это адекватно то, что я получаю, что с меня налоги берут в 10 раз больше, чем я получаю, например. 800 лат налогов берут и 80 платят. Нормально? Но человек же может не знать, правда? Так вот люди едут на Запад работать отсюда, да? И в силу своей неосведомленности в юридических вопросах часто работают за копейки. Даже если им кажется, что это очень большие деньги. Верно? Какая причина, почему они не получают то, что заработали? Невежество, незнание законов, так? Незнание законов просто. Он не знает, сколько он должен получить. Точно так же незнание законов счастья человек лишает человека возможности получить даже то, что по судьбе положено. Представляете? И самый яркий пример – это вот режим дня, то есть подъем, ранний подъем. Человек, который встает после 5 часов, фактически обречен на то, чтобы потерять то счастье, которое ему отведено по жизни. Он не просто что лишается возможности приобрести какой-то сверхресурс, а то, где вот ему то, что было по накладной положено с рождения, оно уходит сквозь пальцы, просто человек теряет это. А если он встает, это после между 4 и 5, да, это поздний, самый предел лежит, да, граница счастливого, оптимистического настроя на весь день. Если же человек встает после 6 часов, то происходит еще одно чудо. Он утрачивает свой потенциал здоровья, отведенный ему по его судьбе. Сам добровольно, собственноручно, абсолютно сливает это просто в городскую канализацию. Просто. Вот взять здоровье, да, спустить туда и слить воду. Вот это принцип. Поэтому это знание ведическое, оно в первую очередь направлено на то, чтобы люди смогли стабилизироваться в получении счастья, положенного по судьбе, прежде чем они решат, нам делать какие-то фигуры высшего пилотажа или нет. Мы хотим чудес или нет. Сначала человек должен быть просто психически и физически здоров, чтобы начать какую-то практику. Ведическое знание, в общем-то, предназначено для здоровых людей. Вот одна проблема. Психически и физически здоровые люди. Поэтому доктор Торсунов начинает всегда с элементарной гигиены. Он не пускает людей к себе на лечение практически, если они не посещают лекции, в которых говорится об этих принципах. И более того, сами лекции так построены, вы знаете, что есть, например, 4 темы лекции. Успех там в том-то, азбука успеха, секреты гармонии в семье, да? Предположим, там, аюрведа. Еще. Но первые 4 лекции, как правило, люди со всех семинаров собираются в одном зале. О чем они говорят? Режим дня, питание, молочные продукты и так далее. Без чего человек не может получить доступа к своему собственному счастью. К своему собственному счастью. А потом уже какие-то сверхусилия. Поэтому такие факторы, как режим дня и питание, являются главными блоками физическими в нашем режиме дня, питания. Да? То есть если человек ест яд, то как бы он ни медитировал, как бы он ни желал счастья всем окружающим, сам он будет потихоньку становиться несчастным. Яд не станет от этого нектаром, он не станет от этого, понимаете? Такого уровня чудес не надо ждать. И если человек, когда ему предлагают какое-то благо, положенное ему по судьбе, солнце встает каждое утро. Кто может сказать, что у него не встало в районе солнца вчера? Что судьба ваша настолько убогая, настолько скудная, что солнце не встало в Зепникаунсе, например. Или в Зепникаунсе оно встало 7:30, назло всем жителям Зепникаунса. Оно встает в 5 и в Алуксне, и в Риге, и в Петербурге, где угодно. То есть 4-5 утра, рано утром. И если мы встаем вместе с ним, мы получаем то, что нам положено по судьбе. Но если мы продолжаем спать, получается парадоксальная вещь. Мы просыпаем собственное счастье. Вот в чем фокус. Оказывается, пропустить свою благоприятную судьбу можно. И это называется во многих духовных практиках словом «небрежение». Да? Небрежение. Это русский термин, он больше как бы из такого церковно-славянского термина, религиозный. А в английском он называется ignoring, то есть игнорирование, пренебрежение фактически. Пренебрежение чем-то. Мы не можем оценить по достоинству благо того, что получаем. И поэтому вообще им не пользуемся, понимаете? То человек может получить в подарок бриллиант 5 карат на проценты, от продажи которого он бы мог жить до глубокой старости, не испытывая недостатка ни в чем. Но если в его понимании это просто стекляшка, которая, ну, просто красивый такой, красивая чешская бижутерия, например. Или, может быть, хрусталь. Ну, какой красивый хрусталь, так играет, да? Наверное, от люстры от какой-то, да. Например, это его идея. Разница только в знании, заметьте. Но если знания полного нет, насколько ценную вещь я имею, человек перестает ее беречь. И, скорее всего, ее украдут. Если он не потеряет ее сам по своей оплошности, ее украдут. Кто у нас крадет счастье? Время. Каждый день солнце встает и говорит, хочешь быть счастлив? На следующее утро опять солнце встает и говорит в окошко, хочешь быть счастлив? Каждый день солнце предлагает нам счастье. И каждый день мы говорим, да ну, поспать бы. То есть нам говорят, ну что ты вот, что ж ты не бережешь такую ценность, которая у тебя есть большая? Он говорит, да ну, стекляшка какая-то, ничего. Мы не знаем об этом. Люди могут не понимать о ценности человеческой жизни, об уникальности того, что в ней можно быть счастливым и оптимистичным. Просто уже как бы от рождения нам дана такая способность. Но мы даже ее не можем вполне задействовать, потому что у нас нет, во-первых, знаний, во-вторых, нет даже веры. Веры нету в это знание. Поэтому это бытовые препятствия к тому, чтобы прожить хотя бы то счастье, которое вам отведено. Каждый день вам выделена определенная порция счастья. Включение этой порции, как бы разогрев ее, как, знаете, в кафе микроволновую печь забрасывают, и там вам горячее подают. Запас счастья. Каждый день он разогревается солнцем, чтобы человек был оптимистичен, чтобы он мог делать какие-то вещи, улучшающие его будущее, улучшающие его настоящее. Но мы как-то отказываемся от этой возможности. Почему-то отказываемся. Потому что мы считаем, ну что за ерунда, какая разница, там, когда солнце встало. Встало и ладно. Я его вижу, и слава богу, оно меня тоже. Ну как бы и все. Что там о солнце много говорить? Ерунда какая-то, сентименты какие-то. Там солнце встало, не встало, когда я встал в 5 часов. Да вообще, как можно в 5 часов встать? Только сумасшедшие встают в 5 часов. Потому что есть три вида счастья основные. Первый вид счастья – подольше спать. Серьезно я вам говорю? Есть особенный вид счастья. Есть три типа людей. Первый черпает особенное счастье в том, как поспать. Вот, например, три человека приходят в лес разных. Я вам сейчас пример приведу. Первый приходит, и главное, что он видит мягкий мох и возможность прилечь просто. Может, перекусить предварительно, чтобы спалось легче. Думает, какой классный лес. Тут столько вообще. Вот найти бы лужайку где-нибудь, завалиться просто бы и поспать. Второй тип людей, они ищут счастье в том, что можно для своих чувств получить. Да? Их счастье – это квартиры, дома, машины и так далее. То есть они ищут такого рода вещи. То, что моим чувствам сделает комфорт. И только третий тип людей ищет счастье, которое доступно и так. То есть только третий тип людей, разумных, они говорят, где-то я, вроде у меня должно быть в жизни счастье. Я должен узнать, где оно. И правильно, не выдумать его. Не решить, что это спать побольше. Да, там. Поэтому человек, который приходит во втором настроении в лес, он думает, так, грибов нет тут, делать нечего особенно. Ягод не насобираешь, так, да и потом на базаре можно купить, быстрее будет, и как бы дешевле, на транспорт меньше. У него такие калькуляции, да. А человек, который в благости, благость – это высшее такое проявление сознания человека. Какой покой, какая красота, как гармонично все, какие запахи, птицы, все устроено. На самом деле никто не суетится, никто никому глотку не режет. Без надобности, по крайней мере, в лесу там есть, конечно, как бы баланс. Но все настолько в глубокой гармонии находится, настолько в покое, и все всем обеспечено. Никто не бегает, никто не стоит на бирже, никто не берет лизинги. Представляете, белка взяла лизинг, чтобы в дупле прожить подольше. Там, да, или медведь там, да, консервный завод открыл себе. Да. Клан медведей открыл консервный завод, чтобы там ежам и белкам вдувать сушеные грибы, например, там, да, впрок. Собрали, все, весь лес обобрали, больше в лесу грибов нет, все, конечно, пойдут к медведям, правильно? И будет покупать у них консервированные сушеные грибы. Такого хаоса, как он бывает в человеческом обществе, не увидишь. И человек в благости, он говорит, что же я мечусь-то? Сразу покой такой, он, чего я от жизни? Вот же счастье. Вот я просто здесь. Он ищет этот в гармонии с природой. Или его, может быть, побуждает к молитве. Он понимает, что ему ничего не надо. Вот он доехал, ему хватило копеек там, чтобы доехать до этого места, да? Сколько-то сантимов. Доехал, и счастлив. Гуляет просто и наслаждается жизнью. Просто он счастлив сам по себе. Он не смотрит, есть грибы, нет грибов, есть ягод, нет ягод. Финская баня на берегу стоит или нет. То есть для него лес это вот он самоценен. Поэтому три типа людей. И представляете, есть один вид счастья, конкретный тип людей. Побольше поспать. Если они что-то делают, то в основном, чтобы их оставили в покое и дали поспать. Такие работники есть. Кто видел таких работников на работе? Человек работает, но в принципе так. Вот только отвернись, и сразу он начнет что-нибудь расслабляться начнет. Или где-нибудь угол какой-нибудь найдешь, там, курить или поболтать пустую. Это такая переходная грань. Другие люди работают, пока вы чего-то даете. Ну, как бы, если он идеи какие-то у него, вот, петух жареный, как говорят, клюнул куда-то, то тогда как бы у него такой энтузиазм большой к работе. У него лизинг висит на 30 лет, так ему надо работать, конечно. Как же он иначе из дома, его выгонит банк. А третий тип людей, они просто работают, потому что мне хочется что-то сделать для людей. Брак точно так же. Люди, которые в невежестве, они выходят в брак, чтобы фактически поспать. Просто чтобы у меня нервы остались. Потому что надоело, что через мое раскладное кресло шагает тут вся семья, да, каждое утро. Хочется поспать, а тут отчим ходит со своим футболом, тут матушка тут пинает, да, вставай, давай, иди там туда-сюда. Выйду замуж, вот будет своя комната, вот буду спать до 11, до 12. Вот нормально. Такая цель может быть. Муж, чтобы зарабатывал нормально, чтобы он там такой хозяйственный был, посуду мыл. А я буду вот расслабляться. Так, как будто все будет хорошо. Как по семинару. Это привлекает тему очень этих людей. Расслабься так, как будто все будет хорошо. Это единственная лекция, которая их привлекает особенно. Второй тип, они ищут наслаждение. Говорят, так, этот человек должен мне купить то, это он должен быть то. А мне муж только тогда, если он делает вот это, вот это. И вот так говорит со мной вот так, и возит меня туда, и одевает мне, покупает мне вот это. А в благости человек, женщина или мужчина говорит, просто я хочу дать другому человеку что-то, я хочу дать покровительство, или я хочу дать свою нежность, я хочу дать любовь. То есть любые, это такое удивительное увеличительное стекло вет. Анализ с точки зрения трех видов счастья. Счастье в невежестве, счастье в страсти и счастье в благости. Поэтому счастье в невежестве – спать. Спать как можно больше. Спать, лениться и расслабляться. Вот это абсолютно. Да они, именно этого они ищут, люди. Счастье в страсти – это наслаждать свои чувства. Язык, гениталии и так далее. Комфорт создавать себе. Своим отпрыском создавать такой же комфорт. Давать им возможности так наслаждаться. А в благости человек просто понимает, что это счастье, оно доступно без сверхусилий. И оно доступно мне. И поскольку мне оно доступно, я могу давать другим, сколько хочу его. Тоже, я тоже другим могу давать. Вот, мне ничто не помешает. Мне не надо на это ни деньги, ничего другого, специальных условий, чтобы сесть просто спокойно где-нибудь и желать всем счастья. Вот нам, мы не стали снимать тут супердорогой конференц-зал. Просто пришли, нашли такое здание, собрались вместе, сидим, желаем счастья. Стулья есть, светло, воздух есть, все в порядке, не холодно. Поэтому эта наука особенная, как получить то счастье, которое положено по судьбе. Если говорить об астрологии даже, то астрология, астрологическое знание, по сути, работает, если вас интересуют предсказания, например, интерпретация ваших карт и так далее. Только в случае, если человек живет по третьему типу счастья, спокойно живет и правильно в то же время. То есть он все правильно означает не то, что такой правильный весь, а с большим осознанием ценности жизни, которую он получил, он впитывает в себя и черпает каждую минутку этой жизни. Все ему в радость. Вот люди собрались хорошие, ему радость. Вот погода сегодня такая или сякая. У природы нет плохой погоды для этого человека. Всякая погода, благодать. Или книгу какую-то удивительно нашел, и он все, он читает, он говорит, мне ничего не надо. Все. Пищу он ест очень простую, но всегда свежую и всегда здоровую. Такой человек. Вот он сознает жизнь. Он в ней видит вот просто везде, во всем источники, маленькие источники счастья. Роднички такие счастья видят. Такой человек. По сути, только он и живет вполне свою судьбу. Остальные либо уже не живут никак, то есть они даже на человеческом уровне едва-едва живут, больше как бы ближе к животному, потому что потребности такие очень, очень примитивные. А вторая категория, они форсируют все время, они пытаются взломать свою судьбу все время, форсировать ее. Очень трудно этого человека как бы идентифицировать астрологически, потому что он уже наколбасил за 30 лет в своей жизни такого, что уже не узнать. И страдания на его жизнь, на его голову уже рушатся такие, которые не были запланированы, представляете? Это гуна страсти так делает. Он так был, таким хозяином своей судьбы был, что в конце концов так он ее, эту судьбу свою преобразовал, что теперь места живого на нем нету. То есть он так ее перекурочил, так перекрутил. Это вот бывает такое, ребенок, он там хочет, чтобы, например, машинка быстрее ехала или магнитофон громче играл. В конце концов магнитофон выбрасывают, что он перегорел, да? Подкрутить что-то. Знаете, такая тенденция. Подкрутить. Мало что есть. Я помню, много вещей загубил таким образом в детстве. Все они меня не устраивали. Все они как-то... Все. У меня в доме вот моих родителей всегда что-то... Все играло недостаточно громче, ехало недостаточно быстро, резало недостаточно остро и так далее. И в итоге все это выбрасывалось после моего усовершенствования. Да? То есть вот так и жизнь. В конце концов такая. Человек, он начинает усовершенствовать, а в конце концов это только можно выбросить, понимаете? То есть только выбросить. То есть судьба была нормальна, она работала, если бы не появилась жадность. Дай-ка покручу, вот пусть он громче играет. И пусть быстрее крутится. Машина, вот ли, некоторые автолюбители, они могут такое, например, сделать, чтобы машина мощнее была, ехала быстрее. Это называется форсирование, форсаж, форсирование двигателя. Действительно можно сделать, из самой какой-то невзрачной машинки можно сделать очень мощный гоночный экземпляр. Но маленький нюанс. У нее износостойкость в 10 раз становится меньше. Ее выкинуть можно после 3 гонок будет. Так бы она 15 лет ездила, а так после 3 гонок ее можно на свалку. На износ, понимаете? Это гуна страсти называется. С телами люди так посмотрели. Тут силикон, здесь еще чего-нибудь, там как-нибудь стимулировали, тут кофейку утром такого, что там ложка стоит. Чтобы жизнь кипела, да, то есть кофейку заварил 50 на 50, полчашки кипятка, полчашки порошка или молотых бобов кофейных. И жизнь закипела. Там что-то, лекарства какие-то стимулирующие. То есть жизнь форсировать, форсировать. Жить больше, чем, бурнее, чем мне положено. Потому что, ну так что жить, ну скучно, ну что там, какие-то лекции слушать без конца. Никакой жизни. У меня жизнь-то такая какая-то. Судьба какая-то у меня не такая, надо ее просто поправить. Тело какое-то не такое. Тут надо увеличить, тут надо заморить себя голодом. Работа какая-то не такая, надо что-нибудь такое этакое придумать себе. Обязательно где-нибудь в Ирландии или где-нибудь там в Англии угробиться где-нибудь там, да. То есть люди как бы пытаются корректировать свою судьбу, это называется гуна-страсти, что ну не то, не то, ну не дотягивать немножко надо. Форсирование судьбы происходит. И поэтому часто астролог, он так с недоумением смотрит, думает, ничего себе, где же он нарвался-то на такое? У него в судьбе вроде этого нет. Откуда же такая болезнь-то ужасная? У него вроде тут есть какие-то расположенности, но где же до такой степени человек-то болеет-то? Почему болеет-то? Да он за эту жизнь успел перекурячить все так, что уже ни один астролог не соберет. Поэтому есть три вида такие, три вида счастья. В нашем семинаре мы в первую очередь стараемся с вами обсуждать вопросы, как хотя бы получить то, что, естественно, ваш приоритет, ваше прямое право быть так счастливым. В чем оно? Вставать вовремя, есть вовремя. Мы не можем решать, к сожалению, что для нас хорошо, что плохо. Есть определенные продукты, которые хороши или плохие. Все, и это аксиома. И мы не можем решать, когда нам вставать, хотя думаем, что можем. Наша идея, что мы можем по русской поговорке «на елку влезть и не уколоться». Как бы и жить как хочется, и при этом быть счастливыми так, как положено. Так, как нам положено. Вот жить буду как хочется, ничему не следуя, а буду получать счастье, как положено. Например, если вы машину будете эксплуатировать не так, как надо ее эксплуатировать, а как в инструкции написано, да? Или телевизор, да? Или компьютер. А так, как вам в голову пришло, то он, конечно же, сломается. Если вы возьмете лэптоп, компьютер дорогой, и решите, что вам нужно наколоть грецких орехов для того, чтобы пирог сделать, и возьмете крышечкой, ну, удобно. Да, туда. Положил пару орехов, только хрясь! Готово. Ну, а что под рукой? На щипцы чего тратится? Все равно дорогая вещь, так или иначе уже деньги истрачены. Можно его более полно использовать, да? Более полно. Для всяких хозяйственных нужд. Или, например, капусту солить сверху положить можно его, как груз. Тяжелый обычно довольно. Это неправильное использование. Это не то, для чего предназначено. Человеческое тело не предназначено для того, чтобы спать после 5 утра. Просто не предназначено. Оно портится от этого. Тонкое тело портится, человек становится депрессивным. Грубое тело портится, у него начинают всякие болезни хронические развиваться. Есть просто инструкция, как бы. Мы не можем кое-как обращаться с тем, что получили, и при этом говорить, почему? Почему нет счастья? Потому что в паспорте написано, за поломки и дефекты, возникшие по вине покупателя, администрация или как этот производитель ответственности не несет. Не несет. Все приносит и говорит, ваш мобильный телефон плохой. И там что-то липкое такое, все клавиши залиты чем-то липким таким, да. И стекло разбито, разбито стекло, да. Тут вообще какая-то непонятная штука, это деревянная крышка выточил сам, да. Тут уже потерял батарейка. Батарейки примотаны, две плоские. Как раньше к приемникам приматывали, да? Две плоские батарейки по 4,5 вольта. Приносите, говорите, очень плохой мобильный телефон. Я очень недоволен продукцией вашей фирмы. И представитель берет, говорит, боже мой, что вы сделали такое-то, да? Ну что я сделал? Я не знаю, почему вы липкие телефоны выпускаете с батарейками, которые надо изолентой приматывать. Он говорит, да вы, наверное, уже забыли, какой он должен быть. Мы вам сейчас покажем, пройдемте сюда, вот стенд. Вот оригинальный телефон. И вы смотрите, думаете, ничего себе. Чудеса какие. Я уже забыла, что такое здоровый человек. Все с такими ходят. У каждого примотано по 3 батареечки. Там у каждого что-то там краской для пола покрашено. Да, в основном там 2-3 кнопки работают, остальные так, как-нибудь. Маникюрными ножничками нажимаешь. Там, выломан, остальные выломаны, да? Такой мобильный телефон. А вы видите, что у всех такие. Говорят, да все так живут, что там? Мы говорим, вы знаете, на самом деле наша фирма не делает такие телефоны. Она делает вот. И вы говорите, ух ты, вот это чудеса, это какие-то чудеса. Это доктор, наверное, выдумал, что такая жизнь может быть, как он в книжках пишет, да? Поэтому гуна благости означает, человек с помощью знания приходит к тому, что он должен получить по своей судьбе. В противном случае вы либо проспали это, либо подкручивали до таких пор, что все превратилось в ад просто, превратив свою судьбу в ад. В браке подкрутило один раз, второй раз, третий, все сломалось. Или проспал. Ну, брак как-то идет, ну, что-то живем, ну, живем, ну, просто уже 30 лет вместе. Ну, вот, поэтому это отправная точка. Чтобы получить счастье свое, положенное по судьбе, нужно понять, какое оно, и где оно берется, откуда оно берется, как оно включается. Вот так же, как вот я купил телефон, я должен знать, как пользоваться им. Минимально. Я не могу сам придумать. Что я просто, если начну кричать что-то имя изо всего горла у него, то мне ответят там. Это моя идея такая. Если буду кричать «Аркадий!» там орать полчаса, да, то в конце концов на том конце человек, да, отзовется, скажет, да, что ты кричишь, я тебя слышу, да. Но если только он не сосед мой, можешь зайти и сказать, ты мне надоел, орешь всю ночь, Аркадий. То есть это моя идея об эксплуатации. Но есть инструкция. Чтобы человеку быть счастливым, он не должен причинять несчастье другим живым существам. То есть ахимса, ненасилие называется. Он должен следовать режиму дня. Он должен следовать ему в плане бодрствования сна, в плане питания. И он должен выполнять ту деятельность, которая для него наиболее подходящая. То есть, которая, по сути, он счастливее всего может делать. А не та, которая сейчас лучше котируется или за которую лучше платят или еще что-нибудь. То есть, написано в ведах, что лучше делать то, что... Как? Лучше делать... В песне детской было то, что ты делать мастер. Да? Помните, да? Шили плотники штаны, вот тебе и брюки. Пели песенку слоны, вот тебе и звуки. Лили воду в решето, вот тебе и здрасте. Лучше все-таки делать то, что ты делать мастер. То, что по природе тебе. И в ведах говорится, что лучше несовершенно даже, как-то несовершенно, еще много несовершенств, еще многому надо научиться. Но делать то, что ты по своей природе, по своему типу тела, по своему психофизиологическому статусу готов и можешь сделать то, что тебя делает счастливым, нежели делать что-то, что должен делать другой, обязанности других людей выполнять. Во имя лучшего заработка, во имя большего престижа, во имя того, что просто я решила так, что это лучше, что это не моя судьба быть учительницей за 100 лат, там, да. Что на самом деле я заслуживаю большего, мне надо открыть обувной магазин на Бриюбес, итальянской обувью торговать, например. Да. То есть без вот таких коррекций. Да. Поэтому сегодня мы будем говорить о том, как же подняться, то есть как человек может двигаться, чтобы преодолевать эти препятствия. Психологические препятствия мы разобрали с вами на прошлом занятии. То есть это 12 блоков, которые мы разобрали с вами в прошлый раз. Они являются также препятствиями к ощущению, к переживанию счастья. И еще одна какая проблема была? Это думать, что человек счастлив тогда, когда он ничего не стыдится. Есть такая концепция, особенно на Западе она сильна. Когда человек практически вообще ничего не чувствует. Он избегает чувствовать позитивные эмоции, потому что знает, что позитивные сопряжены всегда с негативными. Это факт. Если мы сильно не любим, то мы не будем сильно бояться потерять человека. Поэтому, чтобы не бояться, лучше не любить, правильно? Если мы хотим что-то сделать очень хорошо для людей, то мы можем ошибиться и сделать не очень хорошо, и будет стыдно. Они как бы заметят, что не очень хорошо человек. Начал петь, и, например, там сфальшивил, да, в каком-то месте. И люди поняли, ну, не такой совершенный певец он, да. И поэтому лучше вообще не петь, правильно? Поэтому лучше не петь вообще, чтобы не стыдиться. Лучше не любить, чтобы не бояться. Но истинное понимание того, что счастье, оно состоит из полноты переживания эмоций, в том числе тех, которые мы говорим, нет-нет, это если я боюсь чего-то, я несчастлива. Страх – нормальное переживание, связанное с тем, что мы чем-то очень дорожим. Вот беспокойство – это другой аспект немножко. Беспокойство, оно не имеет под собой никакой основы практически, кроме того, что мы когда-то что-то делали, не имея связи, потеряв связь со своей способностью верить, что все будет хорошо, и я нахожусь под защитой. У нас может не быть этой связи, или не было ее в каких-то этапах жизни. Мы помним, что мы очень сильно пострадали тогда, из-за этого сильно беспокоимся, да. Но пострадали мы чаще всего либо потому, что мы упустили возможности, проспали, это вид счастья номер один, либо начали гаечки подкручивать. Обычно гаечки как подкручиваются? Вот это гуна страсти. Мы время форсируем. Главное подкручивание гаек, оно в одной песне одной известной группы сформулирована фраза была. I want it all, I want it now. Я хочу все, и я хочу сейчас. Гуна страсти. Есть притча про одного человека такая, это басня на самом деле была, да, о золотом гусе, золотой гусыне. Да, один человек, он пошел, крестьянин бедный совершенно, изнужденный трудом, в нищете, живущий, дети, там жена. Он шел по дороге и вдруг увидел, у дороги сидит гусыня, очень такая красивая перья, переливается вся золотая. И когда он подошел ближе, она отпрянула, и он увидел, что золотое яйцо лежит. Он взял, подумал, кто-то меня дурачит, по-моему, разыгрывает. Но на всякий случай показал его знающему человеку. Тот сказал, чистое золото абсолютно. Он вернулся быстро и, к счастью, увидел гусыню там. Он взял ее к себе, стал кормить ее. Каждый день она ему просто приносила одно яйцо. Обязательно одно яйцо. Это вот гуна благости. То есть наша судьба так устроена. Она устроена, как золотая гусыня. Каждый день вы получаете золотое яйцо. Общение, очень интересных книг, которые раскрывают вашу истинную природу, природу счастья. Пищи, которая могла бы сделать вас счастливее. И возможность этой пищи угощать других, общаясь при этом с людьми. Способность кому-то дарить подарки, или если это не в материальном плане подарки, подарки приятных слов дарить близким. Это одно из, считается, высочайших, как сказать, богатств человека. Способность говорить приятные вещи другим, вдохновлять других. Но он решил, а что мне по одному яйцу в день-то? Вот это наша идея, вот тут гуна страсти начинается. Невежество, оно проявилось бы так. Человек сказал, да ну, что там человеческая жизнь, подумаешь, какое-то золотое яйцо. Да плевал я, никакое оно не золотое. Ничего особенного в этой человеческой жизни нет. Или, по крайней мере, мое яйцо точно поддельное, но ничего золотого нет. Может, у кого-то золотое, а моя жизнь ерунда. Пускай бы, скорее бы она прошла. Мы же так и живем, на самом деле, от Лига до Рождества. У нас только вот 2 дня живем в год. Лига, Рождество, ну еще там день рождения, может быть, да и то уже так, не особенно. 2 дня, с детства уже привыкаем, да? Рутина, серая рутина жизни, и только 2 праздника. Лига, Рождество, все, нормально, больше ничего в жизни нет. Стало быть, у нас вместо 60 лет у нас по 2 дня в год, да? 120 дней, это полгода. Полгода человек реально живет, который живет от Лиги до Рождества. Ну, я примерно говорю, что у нас всегда есть жить от случая к случаю, все остальное рутина. Ну, или у партии до воскресенья. До воскресенья, окей. В году 53 недели, в жизни примерно, получается, 3500 недель в жизни у человека. Вот 3500 дней мы и живем. Воскресенье, когда можно ничего не делать, никуда не ходить. Все остальные дни мы ходили, чтобы в этот день ничего не делать и никуда не ходить. Понимаете, чтобы квартира была оплачена, чтобы можно было выспаться и так далее. И получается, что жизнь человеческая реально, она даже вместо 70 лет, она упаривается до каких-то 3000 дней. 3000 дней – это всего 10 лет. Мы ее сокращаем, понимаете, в 10 раз практически, тем, что живем от случая к случаю. У нас есть рутина, и как бы есть жизнь. Есть тоска, тяжелая работа, есть то, что я должен нести свой крест. А есть, когда я могу спать сколько хочу. Заработал себе на поспать. И этот человек, он решил так, а зачем одно яйцо в день? Дай-ка я ей голову сверну и свернул, и вспорю брюхо, и вспорол ей живот, чтобы вытряхнуть все яйца, сколько и положено ему было на ноги. Он говорит, я бы сейчас вытряхну гору здесь, у нее там много, наверное. Но он там не нашел даже того, которое на сегодня было положено, которое ему сегодня должен был. Вот так есть 2 режима. Первое – это взять яйцо и выкинуть. Кстати, он так и сделал в начале в этой притче. Он посмотрел и говорит, кто-то меня дурачит, выкинул в кусты. Но потом у него хватило сообразительности, он вернулся, в кустах его нашел. Думаю, дай проверим на всякий случай. А вдруг все-таки это ценное что-то? Мы тоже думаем, надо на семинар сходить, может быть, эта жизнь что-то стоит все-таки. Может, не так я безнадежно, может быть. Несмотря на возраст или на уши, которые не так растут там, или нос, который не такой, или еще что-то. Может быть, в этой жизни что-то я еще могу, какое-то счастье у меня есть. Дай-ка попробую. Приходит доктор, говорит Турсунов, так и так, вообще бесценная жизнь. Да, здорово. Ну все, теперь начну выжимать счастье из нее. Всех заставлю вставать в 5 утра. По стойке смирно. Утренняя поверка будет. Чтобы все были счастливы. Я одна не могу быть счастливой среди несчастливых людей. А они спят, гады. Я в 5 утра счастья им желаю, они дрыхнут. Могли бы встать мне пожелать, я бы поспала. Чего я за всех отдуваюсь, да? То есть мы начинаем форсировать. Мы так начинаем форсировать свою жизнь, форсировать счастье. Ну что, он лишился этой возможности просто полностью. Он лишился и золотой гусыни, и золотых яиц. Все. Такая история. Но очень наглядно о трех видах отношения к своей судьбе и к счастью в ней. Поэтому мы сегодня разбираем такую вещь, как же нам преодолеть эти препятствия, то есть эти блоки внутри нас. Иногда даже кажется, что где уж там до психологических блоков. Мне бы вот какой-то стабильности достичь в том, чтобы вставать вовремя, чтобы ложиться пораньше, чтобы перестать есть то, к чему я так привыкла. То есть какие-то есть привычки. У нас есть привычки. И привычки, они основаны, это то, как проявляется судьба. Это наше прошлое на нас давит. Мы делали сколько-то времени, может быть, года, может быть, десятки лет, что-то. И эта привычка перенеслась сюда, в эту жизнь. Мы продолжаем делать так же. Поэтому это регулярная практика. Только регулярная практика какая-то, она может, вот так же, как пожелание счастья или практика медитации, о ней сегодня будем говорить, она может позволить человеку выйти за пределы привычки, которая обуславливает его будущее. То есть, когда человек действует по привычке, только по привычке, ну, привык, ну, что, ну, мне уже поздно меняться. Женщина говорит, мне уже, там, 55, мне поздно свою судьбу менять, я привыкла так есть, привыкла так вставать, привыкла так спать, привыкла так болеть, так страдать, пребывать в таком унынии, все привыкла, я привыкла уже. Как говорят, повешенный тоже привыкает к петле, подергается, а потом висит нормально, спокойно. Привыкнуть можно к чему угодно. Гуна невежества тема особенная, что к ней как-то так очень привыкаешь. Люди даже привыкают к немыслимым вещам, грязи, питаться из мусорника, они тоже привыкают. Можно привыкнуть к чему угодно. И есть одна проблема, которая мешает нам подняться над этим, поменять свою жизнь, взять под контроль свое будущее. Это привычка жить в теле, в котором от меня ничего не зависит. Дело в том, что мы пребываем здесь очень долго, веды говорят, в материальном мире. И очень большое время. Я знаю, что есть скептики всегда по поводу этой теории. Мы не могли быть животными, мы не станем животными, мы люди, всегда воплощаемся только в человеческом теле. Животные — это другая линия. Увы, 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, веды говорят, из них 400 тысяч только 400 тысяч являются гуманоидными формами, человеческими, и из них развитыми настолько, чтобы понимать смысл человеческой жизни, вообще ничтожное количество форм жизни есть, так? Очевидно, они представлены все здесь. Знающие, то есть просветленные формы такие. Так вот, когда мы кувыркаемся в различных воплощениях, наше тонкое тело записывает всю информацию, которая с нами происходит, пока мы там гребем плавниками, лязгаем челюстями, машем крыльями, что-то клюем, кого-то выковыриваем, кого-то заклевываем. Это наш опыт, он выносите его внутри, можете себе представить. Веды говорят, вся черный ящик этого самолета, который из воплощения в воплощение, да, перелетает, как бы, тонкое тело ума, доктор Торсунов описывает подробно его, записал все. Так вот, это записанное есть привычка. И самая главная привычка, которую мы приносим из прошлых жизней, которые не все, извиняюсь, очень возвышенные формы жизни. Не все. У нас там есть самые удивительные записи. Там типа что-нибудь, воспоминания девицы, которая сидит в темнице, коса на улице. Знаете загадку, да? Представляете? У меня внутри есть запись тому, как я сердел морковкой на грядке. У меня опыт такой есть. Он есть. Он под слоями других впечатлений. Но он есть. Потому что растительные формы жизни тоже 8 миллионов туда входят. Прошли через это все. Так вот, самая главная привычка, знаете какая, которая остается после такого кувыркания долгого, общения с этим материальным миром? Эта привычка называется «Все уже решено, от меня ничего не зависит». Вот такая. «Все уже предопределено». Конечно, в теле морковки нет никакой возможности желать счастья другим. Никаким. Сидишь на грядке и там бубнишь. Есть только возможность как-то потянуться к счастью. Ботву свою высунуть наружу и к солнцу ее. Это солнце, это листья, это всегда проявление тяги растений к счастью. Это орган получения счастья, листья. Или там в теле какого-нибудь животного, пусть даже очень высокоразвитого, нет возможности желать другим счастья или заниматься регулярной практикой. Так вот, когда мы получаем уникальную человеческую форму, нужна регулярная практика изживания неправильных импринтов. То есть это как бы Шарикова, то есть Шариков, он живет в нас, Шариков. Тот, кто знаком с Булгаковым творчеством, да. Шарикова приходится из себя выдавливать по капле. Чехов говорил, выдавливайте из себя, раба надо выдавливать по капле. По капле, знаете, сколько там капель за миллионы жизней накопилось? Вот это главная идея, что да нечего дергаться, ничего от меня не зависит на самом деле. форме растения ничего не зависит, в форме насекомого ничего не зависит. Ты просто живешь согласно жестким законам природы, инстинктам. Тобой движут инстинкты. Никакое обдуманное стремление корректировать свое будущее, двигаться вверх, развиваться духовно, этого не было там. Хотя душа, само сознание, оно присутствовало, но за столько жизней вы поверили, что все может быть фатально. От меня ничего не зависит. И не заметили, что вас уже давно на поверхность вынесло. Где как раз можно в ту или другую сторону чуть-чуть. Вот эти препятствия все в основном к прогрессу, вот, что я не могу вставать вовремя или я не могу ложиться вовремя, оно рождается из этой идеи фатальности, что я мало чего могу изменить. Хотя, в принципе, мы действительно не можем ничего особенно изменить сами. Мы нуждаемся в поддержке. И эта поддержка, главным образом, от где формируется идея, когда человек приходит, получает новую форму жизни. Вот мы столько-то лет живем, так? Придя сюда детьми, мы получаем, младенцами, получаем эту идею о том, что я могу получить поддержку и думать о своих желаниях, не просто жить согласно, реагируя на какие-то обстоятельства просто или сопротивляясь им, да? А желать. И есть сила, которая эти желания удовлетворит. Оно зависит от нашего детства в большей или меньшей степени. То есть насколько мы в детстве получали поддержки в детстве, да, и насколько наши желания были удовлетворялись окружающим, вот первая особенно фаза жизни до 7 лет, настолько мы можем чувствовать наши истинные потребности и желания. Если они не удовлетворялись, то без поддержки, потому что мы испытываем бессилие. Представляете, желание есть, но оно не реализуется. Ребенок, он лежит, плачет, а мать, она пошла там покурить, например. Она курит. Или она телевизор смотрит, ей некогда. Ладно, поплачу, потом досмотрю сейчас, потом подойду. Ребенок всегда плачет, потому что есть какая-то потребность в комфорте, в чистоте, в сухости или в пище. Если даже эти элементарные потребности не удовлетворяются, нету опеки, любви. Или там она отдала его, ребенка там, все до кучи, там, 30 детей и 2 воспитательницы. У каждого есть потребности. Один хочет в туалет, но группа вся должна еще гулять. Вести его не хочет. Она говорит, терпи, короче. Сейчас вернемся в группу, да, тогда пойдешь в туалет. Или подожди, сейчас мы закончим играть в Калим-Бамба, тогда пойдешь писать. В конце концов, это заканчивается либо подавлением, одна страшная форма как бы существования, подавление своих желаний, подавление идеи, что я что-то могу изменить. Желание, это значит, вы можете получить больше, правильно? Ну как, чего желать того, что уже есть, правильно? За это можно только благодарить, если вы довольны. Но желать то, что есть, это уже не имеет особенного смысла. Желать означает стремиться к чему-то еще, двигаться. Это природа души. Так вот, если мы на ранних стадиях в детстве мы не получаем элементарного, просто любимого человека рядом, маму, минимальные потребности, что-то скушать, ходить сухим, чистым, и чтобы кто-то подул на коленку, которую я упал, поцарапал об асфальт. Да. Элементарно. Это не то, что там ребенок загибает пальцы. Так, мне сюда давайте. Балтезерс и домик на 2 спаленки на 2-м этаже с бассейном. Мне BMW дайте, 6-ку модель, да. Дайте мне там плазму, экран. Ребенок не хочет этого всего, так? Но именно на этом этапе формируется вот эта идея, что я могу желать. Если нету поддержки, то мы говорим, а зачем желать? Это бы одно издевательство просто. Я желал, орал там, лежал часами просто. Ничего не менялось абсолютно. Лучше не желать, в конце концов. Это психический эффект внутри нас. Или я простого хотела, просто в туалет хотела. Я ничего не хотел, чтобы мне дали там 50 лат или меня в Диснейленд свозили. Просто в туалет. Так мне полчаса объясняли, что проситься надо дома. Полчаса, вместо того, чтобы отвезти меня куда-нибудь за кустик и все. Поэтому мы либо отрицаем их, либо подавляем. Обе формы страшные. Трудно сказать, какая страшнее. Отрицать желание или подавлять. Обе уродливые. Уродливые абсолютно. Поэтому, когда человек чувствует, когда мы знаем, что у нас есть страх перед желаниями, то мы можем, копнув чуть-чуть это, мы можем понять основу этого страха, почему мы не можем захотеть от души. Не то, что я считаю, наверное, уже в моем возрасте, там туда-сюда, там. Или, ну, куда мне с моими доходами, там, или куда уж мне с моим образованием. То есть у нас всегда находятся какие-то объяснения, почему мы не можем. Вот это собака Павлова, или, ну, больше сказать, это Шариков, конечно. Рефлексы, еще животные, да. Я не могу. Если мы чувствуем, что мы не можем решиться на большее, на смелые желания, означает, что вы лишены были поддержки. И все, ничего необычного в этом нет. Мы все детсадиковские моральные уродики. Ясельной группы, садик номер 132, круглосуточный еще совсем хорошо, если еще круглосуточный садик, супер. Поэтому мы очень-очень осторожно желаем. То есть мы говорим, не-не-не, лучше не желать. Тогда не будет разочарования, что никого вокруг нет, кто бы его помог тебе исполнить, достигнуть. То мы поймем, что мы не желаем по одной причине. Мы не верим, что кто-то нас поддержит в этом желании. И все. Я сама я даже не знаю. Ну как вот мы говорили, пример женщин. Как женщина может устроить свою личную жизнь сама? Да никак практически. Да никак. Без поддержки друзей, без того, чтобы кто-то устроил, я не знаю, общение необходимое, среду, встречу, праздник, там, вместе куда-то поехали, да. Что, она сама будет, что ли, выбирать? Так, ты поедешь со мной сейчас в ресторан, меня накроешь, так, садись в машину. Да. Нет, нереально. Нужна естественная среда, живая, где поддержка была бы окружающих. И мужчине, и женщине, кстати, чтобы даже начать отношения. Какое-то воодушевление нужно. Образование получить, да тоже как бы не так. Просто самому нужно много терпения других людей, может быть, средства нужны и так далее. Поддержка нужна в достижении желаемого. Или хотя бы, если даже ты желаешь немыслимого, чтобы нашлись люди, которые говорили, давай, двигайся, все равно придет день, и ты, это сбудется то, что ты хочешь. Которые бы верили так же, как ты. Мы желаем, мы за тебя будем молиться, чтобы ты получил то, что хочешь. Понятия не имеем, как ты это получишь. Да нас они волнуют, мы просто знаем, что ты получишь. Вот это тоже поддержка. Да все нормально у тебя будет, да выйдешь замуж, да в порядке, все нормально, ты получишь свое образование, давай двигайся, мы в тебя верим, что тебе надо, попробуем помочь, чем не сможем помочь, будем желать счастья. А может тебе и не образование, но может тебе просто счастливым надо стать, все, скорее всего. Поэтому есть этот принцип, очень важный принцип, говорить с Богом так, как будто Он слышит. Иногда даже происходит обратное, Он нас так внимательно слушает, как будто мы с Ним говорим. Только стоит намекнуть хоть какое-то свое желание, ну хоть как-то. Как-то оформил, докажи, покажи, что тебе это хочется. И самое яркое проявление, то есть, как, ну, когда мы говорим, что значит говори, обычно мы понимаем это как молитву, верно? Ее называют еще мантрой, это может быть мантра или молитва, суть не важна. Главное, что нужно хорошо оформленная вербально конструкция, такая вербальная конструкция, которая бы хорошо нам самим были видны наши желания. Наши желания, когда они находятся в сердце, их не видно. В нашем сердце находятся миллионы желаний. В этом фокус. Из этих желаний состоят наши все будущие воплощения. И эти все воплощения, они, можно сказать, механические. Что-то где-то увидел, захотел, это желание куда-то там провалилось вглубь. Веры особенно не было в него, но желание осталось. Человек чем-то привлекся. Все, он обязан родиться еще раз, чтобы это желание было достигнуто. Родиться не такая дешевая вещь, согласитесь. При этом придется еще стариться, болеть и умирать. Очень дорогая цена, особенно если за какую-то ерунду вы просто должны родиться, так? Веды говорят, будьте осторожны, как бы, если уж рождаться, так тогда за что-то такое очень болеть, стариться, умирать. То есть все эти побочные эффекты существования здесь. Ну что-нибудь такое очень достойное. Раз уж платить эту цену приходится все равно, так давайте будем что-нибудь желать такое очень мощное. Что-нибудь такое нелегко достижимое. Легко достижимое неинтересно. Достигнешь, а потом придется дальше жить. Получше желаем, а дальше жить надо все равно. Поэтому, когда молитва оформлена, это намерение, как бы намерение, волевое намерение, так назовем. Человек чувствует свою причастность, он чувствует, что он гармоничен этому миру. То есть я оформляю то, что я хочу в этом мире. Какие мои цели есть в нем. И когда я получаю это, я понял, я получил. Если вы не говорите, если человек не знает, куда он идет, то он никогда туда и не придет. Если даже он там случайно оказался, он так и не узнает, что он там был. Поэтому если вы живете так просто от дня ко дню, мы встаем утром и, ну как сложится. Большинство людей так живут. Они либо пассивно проживают день, просто вот пассивно прожил и все. Вот так, как будто он на помойке его нашел. А между тем у нас не так много времени. Да? Если посчитать, то человеку, достигшему примерно 30-летнего возраста, ему где-то свободного времени, не уходящего на сон, еду, там, поддержание тела, работу и так далее, 4000 дней остается. К 30 годам у человека остается 4000 дней. Это очень маленькая цифра. Завтра уже будет 3999. К концу лета будет уже еще меньше, да? 3900. И так далее. Понимаете, 3000 это ничего. Это 10 лет чистого времени, когда мы можем делать то, что хотим, действительно жить. Потому что все остальное мы просто поддерживаем эти 4000 дней. Мы как бы обустраиваем все. Нам надо выспаться, нам надо питать свое тело, нам надо заработать на то, чтобы его поддержать, выполнить свои обязанности, да. 4000 дней жизни человека, который, при условии, что он проживет 75 лет, 4000 дней жить, можете посчитать. Я могу вам, если обратитесь, я могу, подойдете, я объясню вам, как это делается. Это не вымысел. 4000 дней всего лишь, если у 30-летнего человека. Стало быть, у 40-летнего меньше. Или 50-летнего, тем более. 1000 дней. Это ничтожно мало. Нам кажется, что это такая череда дней. Мы знаем года, но дни этот, с этих дней немедленно. Сколько еще можно проспать дней? Да, сколько можно проработать на работе, которая не нравится? Сколько можно прообщаться с людьми, с которыми ты вообще не понимаешь, зачем ты общаешься? Вообще, о чем мне говорят? И зачем они мне вообще нужны? В чем смысл этого? Смысл в том, что как-то надо прожить жизнь просто и все. Поэтому люди либо проживают пассивно, либо сопротивляясь просто, борясь, понимаете? Вот день начинается и начинается. Да он сейчас опять, я приду на работу, он опять начнет. Вчера он мне говорил, что я должна сделать это. Я ему говорил, я не должна это делать, потому что за такой оклад я этого никогда делать не буду. Но он все равно настаивает. Он говорит, мы вас брали не для того, чтобы вы здесь пасьянс раскладывали на этом самом. Понимаете? Это, ну, утро началось, утро, понимаете? Вы уже как бы в штыки становятся весь день, да? Он начинается с такого настроя, что у меня сегодня борьба будет, понимаете, такой день. Понедельник день тяжелый. Да у людей в большинстве случаев все 7 дней недели тяжелые. Ну, может, в воскресенье там как-то полегче. Все плохо, потому что в воскресенье спать не дают опять-таки. Опять тяжелый день, спать не дают. Спать тяжело. То телевизор кто-то включил, то еще что-то. Выспаться даже не дают. Тяжело, тоже тяжелый день. Все дни тяжелые. Либо просто пассивно. У меня вот случаи были, люди, женщина 30 лет приходит совершенно, человека и двое детей. Есть хорошая работа, там, бухгалтер, квалифицированный, все, хорошо оплачиваемая. Человек говорит, вот утром так бывает, проснешься и думаешь, вот, чего проснулась? Вот однажды бы так, вот это вид счастья, я вам говорю, я не пошутил, я вам не принес что-то. Однажды бы так просто заснуть и не просыпаться, вот. Нормальная женщина абсолютно, мать двоих детей, все, психически здоровая, все. Такое восприятие, такой взгляд. И это не исключение, поверьте. Это большинство людей либо пассивно проживают каждый из отведенных им бесценных дней жизни, либо просто сопротивляются весь день чему-то, неизвестно зачем. На сопротивление уходит. Поэтому, когда человек оформляет в форме молитвы, в форме такого настроя, вот мы, доктор, хорошее слово очень привнес, настрой, да? Настрой он называет, да? Я желаю всем счастья. Это настрой. Ну, уже дню этот смысл какой-то предан, правда? Уже день как-то осмыслен, ну, человек хотя бы прожил его не просто как овощ какой-то, да? Он желал счастья всем. Не просто сопротивляясь, критикуя кому-то, показывая фиги. Я не буду, ты от меня не дождешься, ты, балда, учись, потому что никому кроме тебя. Ты думаешь, мне это надо? Мама начинает, да? Утро начинается, да? Сын там, мне к седьмому уроку там. Ты в школу идешь, мне к седьмому. Ты что у меня тут про седьмой? Ты думаешь, мне это надо? Это ж тебе, балда, надо. Ну, сопротивление, то есть, идет как бы, да, борьба. Либо просто все, механически. Что-то в чашку налил, что-то зажевал, пошел, что-то поделал. Домой пришел, телевизор включил. Но жизнь настоящая, когда человек, он ищет чего? Что он хочет? Он ищет, не боится. Но боится почему? Поддержки не будет. Лучше так жить. По крайней мере, разочарован не буду в том, что поддержки нет и что не добилась того, чего хотел. Вот живу, как живу, и все, так спокойней. Кофейку попила, сигаретку выкурила, все, телевизор посмотрела. Все нормально, день прожит, слава богу. Вот и день прошел. Мужчины, которые служили в армии, они знают, какая фраза следовала за этим обычно. Смеется на последнем ряду человек, он в армии служил. Офицер армии был. Вот и день прошел, один человек должен крикнуть в казарме. Вот и день прошел! И вся казарма должна ответить, как дорог был им этот день. Ну, вы догадываетесь, я не могу здесь на семинаре говорить такое. Как надо было ответить? Так люди и живут. Вот и день прошел. Сегодня вечером придете, вот и день прошел семейный. Ну, что-то там протусовался, что-то проделал, с кем-то о чем-то проговорил, и все. Суть в том, что человек, он говорит, окей, моя судьба, она идет своим чередом, но я хочу жить, я хочу желать. И я хочу смело научиться желать. Того, что сделало бы меня счастливым, либо помогло стать счастливым людей вокруг меня, если я хочу их, чтобы они были счастливы. Как минимум, я могу просто желать им счастья. Здорово. Это уже дает большое, большое очищение. Большой такой пропозитивный настрой, волю к жизни. Я здесь, чтобы желать счастья другим. Че, разве плохо? Пришел человек, прожелал всю жизнь счастья другим и умер. Нормально? Ну а че, не, красивая жизнь, кстати. Ну согласитесь. Никто не вспомнил даже, как его звали, или как, или что он, или... Не был ни красивый, ни урод, не был ни образованный, ни совсем тупой, неграмотный. Ну, говорят, вот человек жил, помните, который всем счастье желал? Неплохо? Жил человек тут такой один, счастье всем желал. Неплохо. Я думаю, что это не самый худший итог жизни, не самое худшее использование этой жизни. Правда? Но это минимум. На самом деле можно желать большего, чтобы... реально как-то действовать, чтобы люди становились счастливее. Вот это первый шаг. И когда человек оформляет это в форме мантры или в форме молитвы свое намерение, там назовем намерение, день проходит совсем по-другому. Любая мантра такая, любая молитва, она имеет три этапа. Первый этап – это сама просьба, оформленная просьба, чего хочешь. Вы думаете, зачем фольклор практически любой страны, ну, в основном развитых, кстати, народов, таких очень развитых культур. Вот сказки разные, то есть можно как бы культуру народа определенно по сказкам отличить, да. Но вы всегда найдете в очень таких духовно развитых культурах, в фольклоре духовно развитых культур, вы найдете сказки, в которых бы обыгрывался этот момент «желай, что хочешь». Ну, там, не знаю, в русском фольклоре там сказка «Рыбаки рыбки», там «По щучьему велению». Ну, зачем это? Просто так, чтобы детям нервы потрепать. Такой, вот Иван дурак, вот он так. Да, жалко, что я не Иван и не дурак, ребенок думает в конце, да? Ему вот щука вынырнула, а мне нет. Компьютера как не было, так и нет. Мама все говорит, что денег нету, дорогой. Мои желания не исполняются. Какого-то Ивана-дурака исполняются. Для этого? Нет, не для этого. Чтобы научиться желать, что реально, вот чтобы человек ментально как бы свое воображение включил и подумал, если бы меня, вот какой ребенок не думает в этот момент, скажите? Он слушает сказку и думает, ах, если бы меня золотая рыбка, да? Корыто туда-сюда, мальчик один сказал, говорит, про золотую рыбку, послушал сказку, говорит, глупый какой-то старик, говорит, выпросил бы сразу новую старуху. Зачем там надо, нервы трепало, то столбовая дворянка, то там вольная крестьянка, то там владычица морская, да? Да сразу бы новую старуху бы заказал у рыбки, и все было бы нормально, все, никто бы нервы не трепал бы ему с корытом. Дети думают об этом, а другой эффект, то, что мы, предполагается, мы должны отождествить себя. Если вы пошли нечаянно к черному или там зеленому или какому другому морю, Рижскому заливу, вынырнула золотая рыбка и говорит, что ты хочешь? Много анекдотов на эту тему. Один, если вспомню, к концу расскажу именно про золотую рыбку. Много. Даже анекдотов, тоже фольклор. Кстати, теперь уже наоборот, насколько бездумно люди используют свои желания, да? Много грубых и не очень анекдотов об этом, да, как раз о золотой рыбке. Но идея-то в чем? Что человек должен быть готов к такой ситуации, когда ему говорят, ты должен сейчас, ты можешь или должен, неважно, пожелать всего, что ты хочешь. Если у вас отсутствует эта картина, эта вера, что можно желать то, что хочешь, вы уже практически на пути к деградации, не побоюсь этого слова. Потому что смысл исчезает. Если человек не может желать вполне, он в конце концов вообще перестает желать. Или вполне, или не желает вообще. Потому что если человек не желает вполне, он начинает подстригать свои желания под возможности. А возможности всегда у нас убывают, по сути. Что время идет, и возраст меняется, и привлекательность наша падает, и появляются люди, которые более энтузиастичны, там моложе, красивее и так далее. И мы начинаем подстригать свои желание до того, что, ну что мне, ну куда мне мои годы, ну что тут уже тут как бы. Желания подстригаются по обстоятельствам. Это и есть, это и называется находиться под контролем прошлого. То есть прошлое определяет ваше будущее. Так не должно быть. Не прошлое должно определять будущее. Не та квартира, которую вы вследствие кармы получили, она должна определять ваши идеи о том, что делать у себя дома и как жить. Поставить там алтарь, пригласить много друзей, открыть там женский клуб или еще что-нибудь, да. Или заниматься пожеланием счастья, там, собрав своих близких людей, единомышленников. Не квартира должна определять ваше будущее, которое есть ваше прошлое, карма, а вы должны решать, что в ней делать. Да, это требует фантазии. Это требует фантазии. Как была поговорка такая? Ни ума, ни фантазии. Такой, когда человеку негативно надо было отозваться, я помню, в школе говорили. Ни ума, ни фантазии у него. Даже, видите, оказывается, если ума нет, но и фантазия есть, уже человек спасен. Он думает, вот бы у меня был ум. У него фантазии такие начинаются. Он говорит, вот бы, если бы у меня был ум, я бы что-нибудь такое умное сейчас бы сказал. Я вот так могу подумать, да? А уже и фантазии нет, ну совсем, совсем грустно, правда? Человек все принимает, просто начинает с шариков. Шариков выходит на сцену. Живем, как живется, все. Душили. Это суть жизни, что мы душили кого-то. Когда оформлено это настроение, то первый этап в реализации желания – это обращенная, сформулированная в форме молитвы или мантры просьба. Вы скажете, к кому? Да к кому угодно, только оформите. Умоляю, кому угодно, хоть к Марадоне. Марадона, футболист такой есть, знаете, да? В Бразилии есть церковь Марадоны. Церковь, она зарегистрирована среди конфессий. 1 миллион прихожан. Марадона канонизирован в святые, поклоняются ему все футбольные фаны, все. Ну, Бразилия страна населенная, поэтому 1 миллион для них это так. Мелкая секта. У нас полстраны здесь, да, а у них мелкая секта. Так вот, обращение само, то есть, разумеется, конечно, веды говорят о том, четко описывают механизм, как происходит взаимодействие живое существо, его желание, исполнение желания и тот, кто исполняет желание. Но у нас может не быть веры или свои идеи, или мы что-то там слишком много читали. Как одна дама сказала, простите, я не могу с вами согласиться, потому что я слишком много читала. Поэтому если мы слишком много читали, бывает тоже немножко трудно принять какие-то вещи. Но, по сути, если человек обращается, кому бы он ни обращался, к Деве Марии, к Иисусу Христу, Будде, к Аллаху, к светлому будущему, разные концепции, вселенскому разуму, Отцу Небесному, это не меняет сути вещей. Обращение, направленность на кого-то, кто более силен и исполняет желание. Это статус родителей. Почему вот Отец Небесный? Люди обращаются с просьбой к Отцу Небесному, потому что статус отца и матери в том и есть, чтобы давать то, что мы хотим. Это статус родителей. Нам достаточно просто заплакать, и мы либо избавляемся от того, чего не хотим, либо получаем то, чего хотим. Это нормальное положение вещей. В практике молитв мы очень сильны еще с самого младенчества. Просто наши молитвы были очень простые, такие. Все, мама бежит, уже, ой, животик болит, ой, что-то надо там. Соску уже молочко греет, там туда-сюда, там на руки взяла, покачала. Все, перепробовала. Все в список того, что он может хотеть. Да. Все перепробовала, все равно кричит. Да что ж, чего ж ты хочешь, что уже не знает мама. Уже все, глаз не сомкнет. Поэтому практики вы не рассказывайте мне, что для вас это новое дело, и вы не верите, что это действует, и так далее, и так далее. Вопрос первый, что, во-первых, вы должны знать, чего хотите, хотя в детстве мы даже не знаем, чего хотим, за нас догадываются уже. А второе, надо направить на того, кто сильнее нас, того, кто исполнен это. Действительно, реально сильнее. Не просто на какую-то социалистическую партию там, или на какой-нибудь фонд благотворительный, еще на что-нибудь, да. На реальные силы, не на таких же бедолаг, как мы, да. И она должна быть персонально, потому что какой смысл? Есть люди, которые медитируют на такую категорию, как вселенский разум. Трудно как бы разум просить о чем-то вселенский. Разум — это что-то такое не очень сильно вовлеченное в эмоции, да, как бы. Когда женщина просит, дай мне, позволь мне встретить моего любимого там, или моего единственного, или мужчина там просит, позволь мне развить хорошие качества, как бы немножко трудно бывает. Но независимо от конфессии, то есть обращение. Первая формула — это обращение к высшим силам, так скажем. Второй этап гораздо сложнее. Именно из-за второго этапа вы перестали просить. Люди перестают просить из-за того, что не умеют проходить второй этап. Второй этап называется ожидание. Надо уметь ждать исполнения своих просьб. Дети, они бывают, просят что-то у родителей, просят настойчиво, потом начинают капризничать, а потом, когда уже родители им это даже покупают, они говорят, все, больше не надо, не хочу, обиделся, все. Мне надо было тогда, сейчас уже не хочу, не очень-то и хотелось, все. Мы форсируем, то есть вместо того, чтобы просить и желать, мы начинаем требовать и ставить условия. Есть разные вещи. В семье ничего не получится, если женщина требует и ставит условия от мужа или от Бога о том, как ее семейная жизнь должна развернуться, или в какие сроки муж должен там начать заботиться о ней, исполнять обязанности, перестать пить там, или, не знаю, хорошо зарабатывать. Это безумие, это не просьба. Ребенок не может диктовать, поймите, это настроение ребенка. Настроение живого существа всегда близко к настроению ребенка, поэтому в большинстве молитвах звучит «О, Отец Небесный». Значит, ты кто? Значит, ты сын не небесный, если он Отец Небесный. Значит, ты сын земной или дочь земная, или мать. О, мать, там, Богородица, или, да, обращаются. Дева Мария. Это наш статус показывает, дети. Ну, скажите, дети могут трезво требовать? Ребенок заходит, говорит, сейчас я прихожу, через полчаса удивляюсь, здесь, короче, 4 порции мороженого, и компьютер новый мне стоит. Через полчаса захожу. Нет, не может в таком духе. Некоторые дети пытаются так себя вести, но боюсь, что из этого не особенно что получается хорошее. Родители не очень воодушевление большое получают от такого отношения ребенка, да, что начинает как бы пальцы веером, как говорят, распускать. Но мы так можем делать, не понимая, в чем, как правильно желать. Любое недовольство тем, что желаемое не исполняется в той форме и по тому сценарию, и главное самое, в те сроки, какие мы хотим, не исполнилось. А все, а вот Бога нет. Плохо работаешь, уволю, не справляешься с обязанностями, говорите. Я тебя просила, как это мальчик один, очень забавно, да, это, дети пишут Богу, да, есть книга такая в Риге. Дети пишут Богу. Дымов, Михаил Дымов написал. Найдите обязательно, там массу позитивных получите эмоций. Один мальчик пишет, Господи, я тебе свечки ставил? Ставил. Я тебе молился? молился. Я тебя просил, чтобы ты Светку в другую школу не переводил. Перевели все-таки. Фиг ты теперь от меня молитв и свечек дождешься. Мальчик искренне пишет. Да, искренне, он такие отношения смог. Но на самом деле мы сами такие мальчики. И чуть что, если что-то не по-нашему, как бы мы какие-то желания. Обычно это есть первая болезнь молитвы. Первая болезнь молитвы такая. Да я уже молилась сколько раз, ничего не было. А может, ты не дождалась просто. Может, ты зря назначила свою дату, когда она должна была исполниться. В честь чего? Где сказано, что это должно было произойти именно в эту дату? То есть это ожидание. То есть оно в ведических писаниях, эта фаза на самом деле называется предание. Предание, предаться. Еще оно называется шаранагати на санскрите. Шаранам, это значит предаться. Я сделал то, что мог, остальное в твоих руках. Настроение шаранам, шаранагати, в Библии оно видно, когда Иисус Христос, он сказал, что «пусть меня минует чаша сия», так? Это мое желание. Он же высказал свое желание, правильно? Но если есть на то твоя воля, да будет так. Если есть на то твоя воля, будет так. Это не моя воля. Мне это 100 лет не нужно, чтобы кто-то меня распинал на кресте, другими словами. Пусть меня минует чаша сия. Мне это не нужно. Это мое сильное желание, чтобы этого не произошло. Но я понимаю, что в конечном счете все происходит по твоему плану. Пусть будет. Поэтому, когда человек оформляет свое желание, оформляет его в форме такого вот намерения, волевого намерения, и обращается, или просто повторяет ее. Просто повторять, вы не знаете, кто исполняет, какой смысл. Это все равно, что писать письма и опускать их в мусорный ящик вместо почтового. Да? Мало написать письмо, надо еще его в соответствующий ящик бросить, правильно? Если бросите в пожарный ящик или в мусорный, то оно не дойдет никогда. Конечно, оно должно быть обращено. Это желание, это просьба. Это самая тяжелая фаза ожидания, потому что наш ум рисует свои сценарии и сроки исполнения желаемого. Очень трудно. Мы придаем желание до того, как оно еще сбылось. Вот в чем самая большая проблема. Попросить можно, оформить можно. Мы закапываем желание в землю заживо. И, кстати, это ничего не решает. Желание потом все равно вылазит где-то, исполняется в другой жизни, или человеку приходится снова родиться. Так веды говорят. Желание – закон Вселенной. Желание – закон Вселенной. Вселенная отзывается на любое желание. Это самый мощный, самый страшный потенциал, можно сказать. Может быть, самый страшный, потому что мощь большая. Живого существа. Кто-то сказал, мысль материальна, вот тоже как бы эту идею, да, что желание еще более материально, потому что оно заставляет нас приходить опять в новые материальные условия, страдать там, сопутствующие всякие эффекты неприятные, чтобы только получить эту, порой очень совершенную ерунду какую-то. Совершенную ерунду. Негативные эмоции – это цена, как правило, за то, чтобы наше желание было исполнено. Потому что когда человек находится в этой фазе ожидания, столько сомнений, раз, столько страхов. Любимый человек, только бы он был со мной, только бы он не решил бы свою судьбу как-то иначе, отдельно от меня. И только бы не повысились цены, только бы продавец там или покупатель не передумал. Ну, то есть какие-то мы серьезные шаги в жизни делаем. Только бы с ребенком все хорошо, только бы отходить беременность как надо, только бы ничего не случилось со мной. Страх, это же нормально, чтобы хотеть ребенка. Скажите, какой женщине совсем не приходилось, вот поднимите руку, вообще ни капельки страха не приходилось пережить во всей истории, связанной с беременностью. Сейчас очень мало таких женщин. Есть такие? Ни капли вообще страха. Ни один, как к зубному врачу сходить, да? Есть? Ну, к зубному врачу страшнее некоторые женщины, говорят, да? Может быть, есть такие, да, благословленные судьбы. Но стыд того, что, например, я не достигну, не добьюсь того, что надо. Или стыд, все время стыдно. И говорит, что, ну что? Встречает подруга, говорит, ну что, все своего принца ждешь на белом коне? Стыдно? Жди, сколько тебе уже? Стыдно? Опять стыдно? Произнести стыдно? 33 года жду, еще сколько буду ждать, не знаю, стыдно? Страшно? Страшно, что, может, так и не дождусь? Гнев? Почему не происходит? Кажется, что у всех происходит, у меня нет. Зависть? Гнев, зависть сразу, зависть, блок такой. Мучительно. Я смотрю, как все замуж выходят, я не выхожу. Почему? Зависть, гнев, страх. А может быть, не выйду, может, я никому не нужна, может, у меня совсем не такой характер, может быть, совсем я никуда не годный, меня любить не за что. Или, может, я сама любить не умею. Страх опять. Это негативные эмоции, они цена за то, чтобы прийти к этому. Ну вот напереживаться в этого вдоволь, когда встретить того человека, сказать, я, в общем-то, и рада. Сейчас из этих эмоций моя любовь сделана. Я счастлива, я чувствую разницу, как в рекламе. Почувствуйте разницу. Как я была одна, сосредоточенная на том. Контраст очень сильно виден. Когда человек просто один, и он говорит, да нормально одному, ничего нормально. Все в порядке. Можно жить и так. то когда в его жизни появляется кто-то, он действительно не видит разницы особенной. Может быть, он стал немножко счастливее. Но он уже утвердился в этом анабиозе желаний, таком вялотекущем, таком, да? Такие вялотекущие желания, очень слабые. И когда появляется человек, он даже как-то так не особенно счастлив. Даже немножко разочарован. Говорит, я как-то приготовилась одна жизнь до самой старости, а ты тут появился, тут предложения какие-то дурацкие делаешь мне. Головная боль, что надо вспоминать, как помаду губную мазать на губы. Куда румяны, куда тушь, куда что. Надо все вспоминать. Ну, женщинам обычно это не приходится долго вспоминать. Но все-таки какие-то разочарования. Так как бы я бы уже вошла в такой режим. Не надо время тратить на себя, там, на свой гардероб. Деньги лишние надо тратить. Очень такой удобный режим. И ты тут появился. Здрасте, Настя, люблю выходить за меня замуж. Тоже вот такое разочарование может быть даже. Когда мы уже, извиняюсь, кастрируем свои желания просто. Знаете, как удобно. Котика завели, а котик каждую весну он начинает на стенки лезть. Нам неудобен такой котик, правильно? Зачем нам такие желания? Как весна, сразу они на стенку лезут. Мы их чик к доктору отнесли, там чик, маленькая операция. И все. И ходит такой толстый, спокойный такой. В одном углу поспит, в другом углу поспит. И хорошо с ним так. Не писает на все углы, на всю обувь, которая есть, да? Хороший такой котик. Вот, это наши желания. Вот такие вот котики, это наши желания. Такой прям мягкий, такой прям путенька. Ничего не хочет, никуда не ломится. Толстеет, просто ест и толстеет, и спит. Все. Поэтому негативные эмоции на этой фазе, вот в этой фазе, кстати, когда просьба оформлена, просьба, она может быть мантрой, звуковом виде или молитвой. Но хорошо, если вы еще делаете максимум усилий, здоровых усилий, для того, чтобы доказать себе и тому, кому вы обращаетесь, вполне доказать. Хотя Господу эти доказательства не нужны, они нужны нам, чтобы мы сами были уверены, что мы хотим то, чего просим. Для чего? Чтобы когда мы это получим, чтобы мы могли это хотеть, а иначе мы думаем, что это я напросил? Нафига мне эта новая корыта? Выпросила, да? И главное, что да, то есть она не себя обвиняла, она все время мужа обвиняла. Дурачина ты, простофиля, выпросил дурачина, как вот так мы себе говорим, да? Да вышла бы за Сергея бы замуж, там человек был сразу из семьи офицеров, он там с деньгами было, все бы, сейчас бы уже давно бы жила бы, как то все 50. Да вышла за этого, бестолочь, пьяницу за этого, пожалела его. Зачем сокрушаться потом? Надо сразу желать такое, о чем потом сокрушаться бы не пришлось. И поэтому доказать себе можно усилиями. Но вопрос, до какой степени эти усилия? Вот женщина хочет получить расположение мужчины или наоборот. Мужчина хочет завоевать доверие женщины. До какой степени он должен прилагать усилия? Часто мужчины прилагают до такой степени, что уже девушку тошнит от его вида одного, как он звонит уже и ее уже трясет. Он усилия прилагает, потому что он влюбился и решил, что все. Усилия тогда уже, значит, мы подошли как бы к кромке. Просьбу пора заканчивать. Просьбу свою пора заканчивать. Просьбу обозначать действиями пока пора заканчивать. Когда мы начинаем чувствовать негативные эмоции, вот мы глубоко уже прочувствовали гнев, сожаление, страх, стыд. Пережили это все глубоко. Все, время предаваться. Настало время предаваться. Вот это чудеса предания. То, что мы в лекции сегодня там в программе у нас объявили, как чудеса предания. В этот момент все. Всякие внешние действия прекращаются. Гнев это означает, что на человека, который вам очень дорог, или жизнь, которую вы хотите связать, или вещь, которую вы хотите получить, вы уже начинаете просто... Очень дискомфортным становимся мы в общении с другими. Нас только пальцем троим, мы тут же уже начинаем. Значит, гнев. Нас уже... Вообще-то гнев на того, кто исполняет желание, так? На Господа. Или мы в гневе можем исполнять такую инертность, типа, нам плевать вообще. Так гнев может такую форму принять. Да до лампочки вообще, что там такое, знаете, как бы цинизм такой появится. Да как она хочет, пускай делает, что хочет. Да мне это 100 лет не надо, я так, в общем-то. Манаринева, я господи, с гитара сорнанцу. Какой был анекдот. Поэтому, когда мы чувствуем, что эти эмоции, все, они начинают себя проявлять, прочувствовать их внутри, не дать им уничтожить ситуацию, отношения с людьми, от которых мы зависим в исполнении своих желаний, от их поддержки. Все, дальше передаем Господу просто. Я все сделал. Я желаю всем счастья. И следующая фаза какая? Если просьба оформлена четко, если ожидания, вы выдержали эти нагрузку негативных эмоций, преодолели эти 12 блоков, ого, чтобы дождаться-то, представляете? 12, мы в прошлый раз брали их. Чтобы дождаться желаемого. Это 12 блоков дождаться желаемого. Вам делать ничего больше не надо. Вам только нельзя позволить этим 12 нас уничтожить. Наше желание уничтожить. Следующее, какой вы думаете, будет этап? Исполнение желаний. Да, естественно, исполнение. Но ведь это же не последнее желание в жизни, правильно? Жизнь продолжается. И что очень важно? Благодарность очень важна. То есть глубокое осознание, что я получил что-то очень ценное, если вы просили ценное. Если просили непонятно что, или даже не поняли, просили ли, такая есть форма желания такая. Ну, пусть все будет по воле Божьей. Ну, все будет, как будет. Но это уже можно сразу на кладбище заказывать место, и все оно так и будет. Так оно точно будет, я вам гарантирую. Вот это точно будет. Неизбежно это. Тут это, этого специально желать не будет. И это, да, не по воле Бога, разумеется, но согласно его законам, влиянию времени. Так и будет. Но, может быть, ты бы успела еще чего-то пожелать до этого момента, пока оно будет так, как будет. Ну, бус-кабус. Ну, лаир-каир. Ну, так и будет. Веды предупреждают, тут ничего особенного ждать в этом мире, нечего от него. То есть время, каждый день, то есть такие аллегории там приводятся, как описание в ведах человека, который пошел в лес и упал в ловушку, закиданную ветками, и повис на лианах. И он висит, и внизу эта темная яма, а мыши, они подобрались, и они грызут эти лианы. И говорится, что эти мыши — это дни. Каждый день наше положение все более-более шаткое. Такую устрашающую картину. Но в реальности оно так и есть, особенно в настроении. Ну пусть идет, как идет. Ну пусть будет, как будет. Оно-то будет, как будет, но ты чего конкретно хочешь? Как бы ты хотел, чтобы было? В этом жизнь начинается. Поэтому люди некоторые, которые исполняют такое христианское смирение, на самом деле не особенно радуют Христа, потому что это не было его идея. Он говорил, будь горячим или холодным, если ты теплый, я тебя выплюну. Такая аллегория была у Иисуса Христа. Будь горячим или холодным. Желай, другими словами, желай. Ну, если так, ну, как бы я... Ну, пусть будет, как будет. Господь все решит. Он решит, конечно, решит, но он хочет знать наши желания, какие наши желания. И поэтому вот эта фаза третья, благодарение, благодарности, благодарение, она очень важна, потому что она помогает в следующий раз правильно желать. Все. Можно с нее начинать, кстати. Я вам написал просьба, ожидание, благодарение. Вы говорите, что-то я с просьбой никак не решусь, не знаю, что попросить даже. Да и не особенно верю, что... исполнит. Окей, начинаем с благодарения. Я вам сказал, в прошлом семинаре я весь зал спросил, дорогие мои друзья, кто сейчас может вспомнить свои желания 85-го года, те, кто уже был здесь? Все говорят, ну, более-менее помним. Я говорю, теперь в 2005 году, это был 2004, поднимите руки те, чьи желания 85-го года до сих пор не исполнились. Люди задумались. И 5 или 7 человек подняли руки. 5 или 7 человек только подняли руки. У остальных исполнилось. Значит что, если вы не знаете даже чего просить, то в самый раз поблагодарить хотя бы за то, что вы даже и попросить-то не успели. Оно исполнилось. Я помню, как я не знаком с этими как бы теориями всеми. Я в юности, в школьные годы решил себе как бы вот свободно такое пожелать. Тоже вот в стиле, если бы я встретил золотую рыбку. Я подумал, ну что, сильно зажираться не надо. И тогда это был еще этап советское время. Люди получали, кто 100 рублей, в принципе, как и сейчас ситуация обстояла с заработками, только в другой валюте, кто 200. И я подумал, 400 will be okay, будет в самый раз. Даже сейчас вы сказали бы, ну 400 это не такой плохой заработок, согласитесь. И я подумал, 400 рублей, я не знаю как, я не знаю когда, мне не хотелось ни учиться, ни работать, ничего, но 400 рублей хотелось. Я подумал, окей, если это так работает, то в конце концов я могу пожелать. Мало ли встречу золотую рыбку, что там, чего не бывает в жизни. 400 рублей в месяц мне было бы вполне нормально. Еще я знал, что мои родители хотят, чтобы я учился, и я хотел, как бы я хотел поступить, да и учиться. Я думал, было бы неплохо поступить и учиться в университете. Вот, детей, ну да, семью детей, конечно, двое детей. Было бы нормально, знаете как, стандарт, да. Ну просто юноша бредит, короче, да, называется, да, старшеклассник. Вот. Самое интересное, что я, закончив школу после службы в армии, я стал зарабатывать моментально, прошло несколько лет, я стал зарабатывать 400 рублей не в месяц, а за 2 часа. С рублями произошла беда. И я зарабатывал их за 2 часа, это был урок один преподавателя английского языка, я учился в университете, как я и мечтал, поступил в университет, я желал поступить и учиться, там больше ничего не звучало, между прочим, я до сих пор учусь в нем, да, с тех пор. До сих пор, как бы. Но образование в университете позволило мне найти работу нормальную преподавательскую, которая по тем временам давала мне 2 лата Два лата я получал через 2 часа и еще через час оставлял их в ближайшем магазине. Не было проблем никаких. И я был очень, когда я вспомнил, я очень был, у меня чувство благодарения такое нахлынуло на меня, что слава богу, что оно буквально не сбылось. Что я на 2 лата в месяц не живу по сей день, представляете? Я мог так напросить, то есть я мог настаивать. Я мог настаивать в месяц. Господи, в месяц, я хочу в месяц. Слава богу, я не подчеркнул этого, да. Поэтому это не шутки желания на самом деле. Их слышат, даже если вы них не обращаете никому. Я не обратил никому. Я просто подумал, что бы, если бы. И все, все обрушилось. Поэтому не надо шутить с желаниями, не надо пренебрегать ими, не надо делать их цинично, из них делать какую-то чушь, что да, что там желать кому, кто там что. Поэтому если вы оглянетесь на свою жизнь, то вы получили даже больше во многом, чем могли представить. В такой стране вы даже мечтать не могли жить. Я не в патриотическом экстазе сейчас пребываю, да. Но просто система ценностей людей 20 лет назад, она была ориентирована на все, что сейчас происходит на самом деле. Люди ужасно хотели этого всего. Ужасно хотели. Их трясло просто при виде каталога Квелла. Приходил каталог Квелла, люди трясли, они собирались семьями, они листали его, пересматривали, да? Вы помните такие времена? Его можно было продать, этот каталог, за 40 лат. 40 рублей по тем временам. Могли купить. Толстый каталог, полный просто картинок. Ничего больше. Ты не получал ничего, просто картинки. Люди засматривали его до тех пор, пока он разваливался по листам. Сейчас это все вокруг. Это сделано умами людей, сделано из их желаний. Кто-то хотел там свободного рынка, кто-то хотел свободной коммерции, кто-то хотел на дорогих машинах ездить, кто-то хотел такой нервак, чтобы вошел и просто вообще не выйти раньше, чем через час, минимум. Все есть, это желание людей. Будьте реалистами, это и ваше желание. Было-было втайне, чтобы так зашла. И туфли не то, что просто выкинуть, туфли выкидывали обычно. Не на помойку выкидывали, а товар обычно выкидывали. Номинация 2 плаща на весь универмаг выкинули, 2 вида плащей. И то там 20 плащей, и очередь стоит такая до утра. И туфли тоже. И кроссовки выкинули. На завтра вся Рига ходит в одних кроссовках одинаковых абсолютно. Все ходят, все довольны абсолютно, все счастливы. Это желание. Это желание, действительно желание. Поэтому можно начать с благодарения. Ну, будьте джентльменом, будьте истинными леди и джентльменом. Поблагодарите за то, что просили. Зачем же теперь морду-то воротить, как говорят русские, да? То есть, подумаешь, Максима, подумаешь, Риме. Классно! Я вас бы сейчас отвел бы, сказал, сейчас, дамы и господа, у нас после лекции практически занятия. Мы установили здесь машину времени. Это на самом деле не фотоаппарат, это машина времени. Сейчас через вот эти двери вторые мы с вами попадаем в 85-й год и через старую Ригу. Очень старую Ригу. Очень, она очень старая была. Она была старейшая. Вот этот дом, кстати говоря, он еще хранит, да? Видели у него балконы с сеткой обтянуты, чтобы кирпич на голову не свалился? Вот это была вся старая Рига такая. Мы идем сейчас Centralized Universal Vehicles, как он есть, вот образца 82-го года. Все сейчас вспомнили, визуализировали, да? И потом возвращаем. Не волнуйтесь, я вас там не оставлю. Я вам говорю, сразу говорю, техника безопасности, только смелые могут со мной пойти со здоровой нервной системой. Потом я вас верну сюда, в 2005 год. Кто пойдет? И вы бы поняли, что есть за что благодарить. Слава богу, что больше не стоят лотки с повидлом яблочным, да, и мятной карамелью, мятная карамель без фантиков, брикетами, да. Это магазин был такой. Можно начинать с благодарения. Неплохо было бы начать с благодарения. Ладно, вас не интересует эта материальная сторона. Кто мог пойти и купить книгу «Законы счастливой жизни», в которой бы были такие вещи написаны, скажем, в году 78-м, 79-м, 80-м, 85-м, в доступной форме, не какие-то замысловатые эзотерическое знание, которое люди, голова пухнет, они не могут прочитать это толком, или читают, что просто в таких светских беседах выпендриваются друг перед другом. Доступно, понятно, так, чтобы завтра это можно было уже начать практиковать. Где такая литература была? Люди книги по йоге перефотографировали, да, на ночь там, книга давалась на ночь. Утром должен был вернуть. 600 страниц прочитанные, перефотографированные, как штык, 5:30 утра. Сейчас вы можете читать спокойно, сколько хотите. Слушать лекции. MP3, 40 лекций, 80 часов лекций о высшем знании, о счастье. Поэтому с благодарения начинать иногда даже лучше, чем с того, чтобы что-то просить. Потому что когда вы поблагодарите за все, что вы уже получили, идея о том, что вы не можете получить желаемое, исчезнет просто как утренний туман. Вы только поймете, что если вы несчастливы до сих пор, так это по одной причине. Не того желали, вот и все. Поэтому, когда человек находится в состоянии благодарения, благодарности, то он чувствует такой потенциал, способность к творческому сотрудничеству с Богом. Оказывается, он говорит, я пожелал чего-то, что притворилась жизнь, то есть с течением времени притворилась. Значит, как бы само по себе Бог дал на это одобрение. Он дал одобрение. Мое желание было в чем-то правильное. Может быть, оно не идеально, и может, я разочаруюсь в нем, но он дал одобрение, чтобы я понял, как правильно желать, и двигаюсь дальше. Я благодарю его, спасибо, и двигаюсь дальше. Таковы технологии. И, в принципе, любая медитация, она имеет этот контекст. Сосредоточить свое внимание, оформленное в какой-то вербальной форме. Там нет ничего другого. Вы что думали о медитации? Там куриться палочками благовонными надо и, короче, в таком угаре сидеть и просто на пустоту медитировать. Да? Сосредоточиться на пустоте. Ни в коем случае не на пустоте. Как можно на пустоте? Кто сейчас может сосредоточиться на пустоте? Давайте, 5 минут на пустоте. Ни о чем, думайте ни о чем. Главное, это буддийская притча. Наставник сказал, главное, сейчас все будем медитировать. Главное, не думайте о белой обезьяне. О чем угодно, только не о белой обезьяне. Думаем, все, начали медитацию. Кто опять думает о белой обезьяне? Такая медитация. Да, мы думаем так, да, что... Поэтому медитация должна быть, это должно быть персонифицировано, обращено к личности. Раз. Второе, оформленное желание. В желании проявляетесь вы, а в том, на кого вы направляете, или в объекте вашей просьбы, проявляются высшие силы, проявляется Бог. Потому что веды, они однозначно об этом говорят, что живые существа вечны, и они осознают себя как индивидуальные существа личности. Каждое живое существо, оно вечно и всегда осознает себя, как есть я. И Верховный Господь, он тоже вечен и тоже осознает, что я тут вам не стол заказов, что вы мне тут свои желания оформляете, и я обязан вам их выполнять. Я не обязан, я самодостаточен. Но с незапамятных времен, говорится, разница между этими двумя типами живых существ, тем, кто выше, и все остальные живые существа, мы с вами, в том, что один с незапамятных времен исполняет желания этих бесчисленно многих. Только один исполняет желания остальных. Если даже я исполню какое-то ваше желание, то это по его санкции. То он захочет, чтобы я исполнил. Если я здесь сейчас сижу и говорю, потому что я нашел какую-то свою гармонию с желаниями Бога. И с вашими желаниями тоже. Он говорит, так, у тебя есть такое желание, говорит, перед людьми, как у Райкина, да, было. Приходи, слушай, дефицит достанем, да, там про дефицит было, да. Приходи вечером, слушай, во рту тает, вкус специфический. Он говорит, приходи, слушай, напился лаукумс. Люди будут тебя слушать, хотят. Им то же самое знание нужно. Их желание совпадает с твоим желанием, мое желание совпадает с вашим. Значит, это произойдет. Это и есть гармония. Мое желание есть лечить людей, например. У доктора есть желание лечить людей. У людей есть желание выздороветь навсегда, а не только пока таблетки кушаешь. Он говорит, приходите вот сюда, вы приезжаете в Ригу, здесь есть люди, которые хотят это. Это мое желание. Я хочу, чтобы они стали счастливее через медицину, через аюрведу. Все. Желание гармонизировано. Это гармония. Единственная гармония, которая есть, это гармония желаний. Если у супруга в браке есть гармония желаний, семья очень прочной становится. Карма, вы скажете, как карма? Вот девушка задала в начале лекции вопрос. Как карма... По сути, вот ограничение, отведенное по судьбе. Какой смысл что-то хотеть больше, набирать обороты, форсировать, если уже по судьбе определено? Карма реальная, реально, на самом деле. То есть сегодняшнее наше, сегодня наше настоящее, оно определено. Но каждый момент, буквально вот сейчас, прямо вот сейчас, вот здесь не вставая с места, я вот сейчас остановлюсь, перестану говорить. Вы можете подумать об этом, что вы можете выбирать, каким вы хотите свое будущее. Это факт, веды говорят это. Настоящее такое, как оно есть. Но будущее такое, как вы его хотите. Если его вы никак не хотите, потому что считаете, что какой смысл хотеть? Кому это интересно, какое я хочу свое будущее? Все идет, как идет. Как Бог решит. Это звучит как бы религиозно и исполнено как бы духа смирения. На самом деле это не смирение. Это невежество такое просто. Поэтому мы выбирать можем спокойно. Прямо сейчас. Это требует только смелости и способности заплатить цену. Смелости заплатить цену. Потому что если сейчас вы оформите, чего вы хотите, это начнет беспокойство причинять. Потому что завтра вы уже поймете, что уже целый день у вас этого нет. Целый день этого нет. Вчера захотел, а целый день нет. Месяц нет, два нет, три нет. Надо ждать. Бояться, что вообще не будет. Стыдиться того, что захотела такого. Или перед другими, которые сами не знают, чего хотеть. Стыдиться, что я вот такая странная, не от мира сего, например. Да? Сожалеть о том, что не знала этого раньше. Когда были, ну, вся жизнь была впереди, сразу не сосредоточилась на своих желаниях, что потеряла столько времени. Это цена. Но реально вы можете начать это делать уже. Если вы смелые, вы можете начать это делать уже сегодня. Вот прямо здесь. Поэтому, говоря о маленьких чудесах, у нас есть в этой сегодняшней программке, к сегодняшнему шагу, маленькие чудеса. Если эти три этапа вы имеете смелость пройти, первое – просьба, ожидание и благодарение. Ну, там исполнение, разумеется, после ожидания, разумеется. Значит, спасибо, Господи, что я так долго ждал, а так и не дождался. По крайней мере, нашел силы пожелать. Ну и ладно. Исполнение. Так вот, если день начинать не с идеи, каждый день, который вы начинаете, я знаю, что вы его начинаете светло, с пожелания счастья, но, по крайней мере, не с идеи, что дай Бог как-нибудь его прожить бы, его вот прожить бы как бы, да? Это называется принцип «жизнь на помойке нашел». Такой принцип называется. Жить так, как будто жизнь нашел на помойке. Знаете, бесполезная совершенно вещь, она кто-то выбросил, а вы ее нашли. И живете. Да кому она нужна? Как-то проживу и ладно. Или начинаете сразу с утра сопротивляться уже чему-то, просто уже что-то там, с чем-то бороться уже. Борьба, вся жизнь борьба такая, знаете, суровая борьба. За счастье вовне, которое все мешают получить. Все мешают получить. Начальник, жена, муж, дети, соседи, все мешают получить счастье, и такая борьба с утра начинается сразу с ними. Реально, если человек оформляет свои желания с самого утра, как молитва, да, он просит. Есть очень хорошая молитва, я на прошлом семинаре ее раздавал. Хорошая для людей, которые не сильно материалистичны, у них нет каких-то больших амбиций. Очень красивая молитва, молитва оптинских старцев. Есть у большинства, да? Если их хотите, можете ксерокс сделать, как пожертвование принести, положить еще 10 таких молитв сюда. Те, кто у нас на семинаре сейчас, это красиво. То есть это образец, как желать. Очень красивая молитва. Написанные святыми, православными святыми. Но каким образом установка этих намерений происходит каждый день? Первое. Вы не желаете, то есть сила вашего желания на начальных этапах обязательно должна быть сообразна вашей вере, иначе вы не выдержите эту фазу ожидания. Вы предадите свое собственное желание. Если вы зажелаете чего-то, на что у вас не хватает веры, вы похороните его живьем. Это как мертворожденный ребенок такое желание. Был ребенок зачат, и он родился мертвым. Поэтому желать надо так, насколько у вас есть вера. Самое простое, если это желание оформлено на один день. Разве нет? Это здорово. Как оформляется это желание? Первое. Что я хочу, чтобы сегодня, за сегодняшний день произошло? Если вы серьезны, если у вас есть вера, если вы не скептики или специально не хотите себя разочаровать, может быть, такое специально разочаровать, я что-нибудь такое вот этакое пожелаю. А я вчера пожелал, чтобы мне BMW шестерку подогнали к окну с бантом красным и сказали «С днем рождения!» А они не пригнали. Что тогда? Ерунду какую-то он там рассказывает. Бывает такое, что скептики, агностики такие, они специально как бы что-нибудь такое сделают, чтобы самому себе доказать, что все это ерунда. И все сделать вот так вот. Нет, реально. Если вы реально, если у вас есть вера, то вы говорите «А почему бы и нет?» Я бы, например, сегодня хотела бы чувствовать себя счастливой на работе. Мне кажется, совершенно немыслимо это, женщина говорит. На моей работе, представляете, счастливый себя чувствует. С этими-то людьми. Радостный и счастливый. Ну а что, раз можно желать, так попробуй пожелать. Очень важно желать того, что вам, с одной стороны, важно, нужно, не ради эксперимента, просто какую-то ерунду. И второе, как бы день весь развивался, как бы он раскрывался, как бы этот день. Как, последовательность какая, что бы вы хотели, чтобы произошло в этот день. Второе, как, что бы вы хотели, чтобы особенно какие-то события, какие бы произошли. Исходите из своей веры. Сколько ее есть, столько и оформляйте это желание. Что еще бы произошло, помимо вот этих главных вещей? Может быть, в больших деталях. Можно в деталях, нет проблем. Далее в молитве хорошо, если человек говорит, что я счастлив, что. То есть, когда он говорит, я счастлив, что. Потому что это дает уже связь с текущим, и уже немножко его показывает вот эту третью ступеньку, благодарность. Потому что молитву можно начинать с благодарности. Переходя потом к желаниям. Потому что благодарность означает, вы вынуждены разглядеть свою жизнь и увидеть, что в ней очень много произошло согласно вашим желаниям. Больше, чем ваши желания даже. Согласно вашим сокровенным желаниям, которые вы упорно заметали, под ковер даже произошло. Которых даже сами себе сознаться боялись произошло. Что уж говорить, если вы их оформите, если вы их произнесете вслух. Представляете? Далее, что меня делает счастливым? Что мне особенно нравится? Что мне особенно по душе в том, что происходит? Что меня делает счастливым? Что мне особенно нравится? Шестая составная такой молитвы это, и такой мантры. Это в чем я уверен? Или уверена? И седьмой элемент, за что я благодарен? Это нормальная структура. Я не думаю, что это слишком сухо, я вам даю. Вы можете... Разумеется, молитва должна быть оформлена, или там медитация должна быть оформлена своими словами. Кто-то будет желать того, чтобы произошли события, кто-то, чтобы в жизни появились какие-то люди или вещи. Нет проблем, если вашей веры хватает на таком уровне, вперед. Кто-то будет очень высокий уровень оформлять в этой молитве проявление своих каких-то качеств. Человек говорит, да мне не важно, кто придет и что сделает. Дай мне сегодня терпение. Вот, кстати, молитва оптинских старцев, она этим сильна. Там нет ни одной просьбы о том, дай мне хлеб насущный. Там этого нет. Это для мирян. Дай мне хлеб насущный. Зачем? Что, у нас хлеба мало? Вы можете каждый день пойти и купить хлеб. Хлеб, он растет. Даже птицы они получают его, не просят. Но для начального уровня людей, как бы, да, не очень высокого духовного сознания, эти молитвы хороши. Человек на более высоком уровне, он просит, дай им, позволь меня вести себя так, там, я не помню, строчки, кто-то наизусть знает из вас наверняка, чтобы не беспокоить умы своих близких, не возбуждать, не возмущать никак умы близких, вести себя так, чтобы никого не огорчать. Красиво, очень она, в плане текста, она безупречная, но выучить трудно. Не смущать умы, да, близких моих. Не смущать, то есть не приводить беспокойство умы. Вот человек мысль, я хочу просто вот так прожить жизнь, чтобы от меня никто, никакого смущения в умах никому не было. Это очень нелегко. Но кто-то может попросить о каких-то вещах более реальных. Или просить о каком-то отношении к себе в этот день. Начнем с того, чтобы мои коллеги и мои родственники не смущали моего ума для начала. Потом я посмотрю, как насчет того, смущать или нет их. Поэтому первое, что бы я хотел, чтобы как бы день развернулся, как бы он раскрылся этот день сегодня. Второе, что бы я хотел, чтобы произошло. Третье, что бы я еще хотел, чтобы произошло. Может быть, больших подробностей. Четвертое, что меня делает счастливым. Насчет чего я счастлив? Что вызывает во мне сейчас ощущение счастья? Что мне нравится особенно? Имеется в виду, что привлекает меня? Что, в чем я уверен? Шестое и седьмое, за что я благодарен? Это нормальный план, конспект такой молитвы. И не пугайтесь, что это как бы технично слишком, по пунктам такой, бум-бум, взял бумажку такой. Я вам говорю, что даже если по бумажке возьмете, утром встанете и скажете, так, начинаем устанавливать свое намерение, кому молиться не знаю, сейчас список могу дать, может молитва начинаться, может так, о мать, божественная мать, некоторые молятся так. В Индии это, например, очень распространено, или Богородица, Святая Богородица, может быть так, или Дева Мария, или Небесный Отец, или Аллах, или Святой Дух. То есть это люди в своем проявлении веры, восприятия, они настолько разные могут быть. Да, потому что опыт духовный у всех разный. О, Иисус, человек к Господу Иисусу обращается. Будда, Кришна, мое сердце открыто. Пожалуйста, приди, войди в мое сердце. Есть такое красивое очень на санскрите молитва с музыкой. Как-нибудь, может быть, на каком-нибудь из праздников спою вам. Называется «Антаре Мандире». «Антаре Мандире». «Дорогой Господь, войди в храм». Вот храм. Я тебе делаю здесь храм. Не надо, я не пойду ни в церковь, ни в молебну, ни в синагогу. Иди сюда. Если как это, если гора, Магомед идет к горе, гора, да, Магомеду. Иди ко мне, войди в мое сердце. Красиво, я вам, да, просто петь не буду, принесу один вечер, я вам поставлю ее здесь перед началом лекции. Очень красиво, это молитвенное настроение. Обращайтесь к тому, у кого чувствуете. О, ангел-хранитель, окей. Кто-нибудь из ваших прапрабабушек, веды описывают, что кто-то из предков очень-очень далеких, бывает, берет покровительство над всей семьей. Они могли иметь благочестие, были святыми, например, и они покровительствуют семье. Это у нас называется сейчас на народном языке ангел-хранитель. Окей, к ангелу-хранителю. Нет проблем. Обращаясь так, да, мое сердце открыто, пожалуйста, войди в него. Ну, прапрабабушку трудно пригласить в свое сердце, наверное, будет, но не знаю. Просто оформите это. И все, что вам останется сделать, дождаться. Поскольку молитвы не очень амбициозные, такие, которые делаются каждое утро обычно, ждите, когда эти вещи произойдут сами собой. Сами собой. Просто они произойдут. Причем в той сфере, где вы не могли ничего контролировать. Я не мог ничего контролировать, будучи 16-летним мальчишкой, насчет своего оклада, там, зарплаты. Да? Я просто навыдумывал каких-то 400 на свою голову, 400 рублей. Но на самом деле, с этих пор я практически все так делаю. Даже этот семинар, который уже... Длится почти год. Летом будет год, по-моему. Мы летом начали, да? Просто была выдумка моя. Просто выдумка моя, поддержанная моей супругой. Все, это просто выдумка. Я выдумал вас. Просто я хотел так, что... Ну, видимо, и вы хотели что-то похожее. Желания гармонизировались, есть общение. Я надеюсь, что вы попробуете. Поэтому просто получите свои желания, исполняющиеся сами собой. Но это нелегко. Сам первый шаг нелег. Оформить его, потому что столько много припасов, чтобы оформить. Еще труднее поверить, что я сейчас не ерундой занимаюсь. И третье, труд не так легко дождаться. Самый интересный шок, когда вещь происходит, а потом только вспоминаете, что вы об этом просили. Это самый интересный эффект. Не забудьте в этот же момент поблагодарить. Нет проблем. Обязательно поблагодарите. В конце концов, автоматически происходят очень многие вещи в вашей жизни. Почти все происходит автоматически в вашей жизни. Первое, доказываю вам научно. Для того, чтобы вам прожить ближайшие сутки до завтрашнего вечера, ваше сердце должно сделать 103 680 ударов. Это французские ученые подсчитали, да, физиологи. 103 680 ударов должно сделать сердце. Кто бьет сердцем осознанно, кто сокращает? Так, с правого желудочка сейчас, так, по артерии, так, там пошло по венам сюда, так, в левый загнали, ага. Так, там, ага, предстательно, там включилось или там поджелудочное стало расщеплять, там сахарно, там на глюкозу и что-то еще, так, да. Вдох, выдох, вдох, выдох, ложусь спать, главное не заснуть, надо дышать, засну, забуду, как спать и умру, то есть как дышать и умру. Кто сам бьет сердцем осознанно, кто эту тяжелую работу выполняет, поднимите руку. Бьет свое сердце, бьет им, сокращает его, там, не знаю, что делать. Оно бьется, в русском называется. Бьется, оно само бьет. Само сокращается. Ученые не имеют объяснения этого. Спросите медика. Врачи есть здесь? Искренне врачи говорят, чушь какая-то. На самом деле, у меня есть друзья врачи. Они говорят, чушь какая-то. Я говорю, скажите, почему бьется сердце? Говорят, потому что из головного мозга поступают нервные импульсы. Я говорю, интересно, а что будет, если сердце перестанет работать? Головной мозг отключится через 5 минут, и там рвет. Клиническая смерть, да? Да, я говорю, значит, все-таки от сердца работает головной мозг. Они говорят, да. Я говорю, а сердце от чего? Само. Вы просто пожелали получить такую форму жизни, здесь все обеспечено. Это тело видит само, видится само. Там не надо включать вам светильники, лампочки, проекторы, там что-нибудь еще. Слышится само, сердце бьется само. Вдох и выдох. 23 тысячи вдохов и выдохов за сутки вы делаете. 23 тысячи. Кто делает это как тяжелую работу? С утра сидите на краю кровати и думаете, боже мой. Опять дышать весь день 23 тысячи раз. Думаете об этом? Нет, само происходит. Так почему же вы думаете, что в остальном вы должны приложить какие-то чертовски какие-то напряжные усилия, какие-то сверхусилия приложить, чтобы оно пришло то, что вы хотите в вашу жизнь? Где это сказано? Нигде не сказано. Нигде не подтверждает. Подтверждения этому нет. Это мы придумываем. Мы так свою жизнь устраиваем. Вопрос, стоит ли это делать и что из этого получится, если мы начнем так делать, так? Угу. Дело в том, что в исполнении желаний надо учитывать такие препятствия. Первое, это оно может идти в противоречие с вашими прошлыми желаниями. Почему желание часто во времени, задержка большая, не исполняется моментально? Потому что оно вступает в противоречие с каким-то прежним желанием. Например, так на компьютере бывает. Вы нажимаете одну кнопку, а потом, не дожидаясь ответа от компьютера, вы нажимаете другую, и он просто зависает. Не понял, чего вы хотите от него. Машина висит и думает, что он хочет от меня? Что он делает со мной вообще, да? Во Вселенной такие же механизмы проходят. Второе – это когда желание противоречит желаниям других живых существ. За это люди и попадают на адские планеты. А адские планеты – низшие. Это не место, где не те желания исполняются, это место, где исполняются желания других живых существ про меня. Низшие планеты – это место, где я пошел туда, потому что меня туда послали. Послали меня просто, понимаете? Они говорят, ты столько причинил вреда нам, столько страданий нам причинил. И ты, похоже, не собираешься понять, что это был вред и страдание. Поэтому мы желаем, чтобы ты это понял. Косвенно или прямо живые существа, оформлены или нет, даже можно сказать, неразумные живые существа, они силой вот этого, силой этой энергии желания, вызванной причиненным им страданием, отправляют меня. На меня обвал чужих желаний, понимаете? Обвал чужих желаний, вызванных моими страданиями. В такой концентрированной форме оно имеет вид проклятия. На райских планетах это кульминация того, что здесь можно пожелать в этом материальном мире. Это высший пилотаж желаний в этом пространстве, в этом материальном мире. Но местом, где вообще можно желать, вот где можно пожелать, исполнится желание, могут на высших планетах, самые ваши светлые чаяния, на низших планетах, когда вы уже всех достали, и они вам нажелали такого, что «извините». Но здесь это единственное место, где вообще можно желать. Поэтому фраза «я желаю всем счастья» реально только здесь. Потому что здесь единственное место, где люди могут желать. Во всех остальных уголках Вселенной они пожинают плоды своих прошлых желаний. Все. Поэтому говорится, что карма как таковая, как действие, преднамеренное действие, это есть карма, есть здесь, только здесь, на этих средних планетах. Карма как реакции за действие или желание есть везде. Везде, наверху, внизу, хорошая, плохая. Но способность хотеть и сказать «я желаю», она есть только здесь. И поэтому важно вырваться из этих, как бы из этого, из этой привычки считать, что мои желания ничего не решают. Понимаете? Там не решали, там не решали. Здесь только решают. Срочно нужно отключить эту память, эту видеозапись. И понять, это уникальное место, быстрее. Я должен понять, чего, для чего здесь, что здесь можно желать. Золотая рыбка сейчас нам нырнет и все. Поэтому это место уникально с этой точки зрения. Надо учиться желать здесь. Сегодня я хотел воодушевить вас и думаю, надо как бы рассказать вам. То есть спросить вас хотел, насколько практичны эти семинары, что я тут как бы говорю вам, вдохновляю. Думаю, может быть, я просто в своих каких-то идиллиях там вращаюсь. Ну, перед семинаром женщина подошла, говорит, на одной лекции была, все работает. На прошлой лекции была, уже все получается. То, что услышала, все получается. Может быть, это такой порыв энтузиазма. Но я думаю, что это она не единственная, кто имел такой опыт. И надеюсь, что уже к следующей лекции... У вас целая неделя, целых 7 дней, когда можно стать счастливее. Продолжая желать всем счастья, продолжая оформлять свои желания. И стараясь не потерять ни одного из дней, которые есть большой подарок сам по себе. Очень большой дар каждому из нас. Это место уникальное. Только здесь можно желать. Поймите, здесь 4000 дней осталось человеку каждому, который достиг порога 30 лет. 4000 дней на то, чтобы заниматься вещами, о которых я сейчас говорю. Все остальное время уйдет на сон, еда, уход за телом, приготовление пищи, воспитание детей, переезды от места работы до дома и обратно. Спасибо, да, хороший вопрос на самом деле. Надеюсь, что не уйдет много времени, наверное, некоторые уже беспокоятся. Концепция добра и зла в ведах называется двойственностью. То есть двойственность, которая существует только в материальном мире. Только с точки зрения тех, кто находится здесь, энергии, которые наблюдает живое существо, выглядят как хорошие или плохие. Да? С точки зрения нашей, как бы, нашего акцента. Если мы едем, это как пример, едем по улице, и мы обращаем внимание, как часто загораются красный свет на светофорах. Мы можем на этом заметить, что как будто бы на всех светофорах чаще красный горит. Да? Потому что мне стоять надо на красный свет. Когда я проезжаю зеленый, мне вроде бы некогда особенно сосредотачиваться на этом. Просто поехал и все. То есть акценты, расставленные живым существом согласно его эгоистической концепции счастья. То есть вот все, кто действует так, как я, это добро. Все, кто действует против меня, это зло. Если я придерживаюсь какой-то концепции или философии, или конфессии, есть вот такая двойственность. С точки зрения вед, она является дефектом материального мира. Это дефект, двойственность. У Господа все энергии его абсолютны. Они абсолютны и пронизаны абсолютным благом. То есть он все благой. Один из его имен, даже в христианстве, по-моему, это обращение к Господу как всеблагому есть. То есть абсолютное благо. Поэтому только с точки зрения нашего, вот мы говорили здесь об эмоциях, да, что так называемые негативные эмоции, страх, стыд, они только так называемые, потому что на самом деле это двойственность. Из этих же переживаний, нормально, из этих переживаний страха, стыда, скорби и гнева, сделаны наши позитивные так называемые эмоции. Любовь, ласка, забота, ощущение близости, тепла. Поэтому веды называют это двойственностью. И, кстати говоря, серьезным символом или как бы серьезным признаком духовного прогресса в ведах, таким индикатором, дается способность не смотреть двойственно на вещи, не разделять на хорошее и неплохое. Не значит, что все едино. Они разделяют, что все это энергии Бога, и так или иначе, они имеют свою ценность для живых существ, которые здесь находятся. Даже если человек проходит что-то ужасное, оно может его повернуть ближе, быстрее к Богу, чем если он пребывает в таком благодушии, да, в комфорте. Да, с этой точки зрения, что же лучше? Те страдания, которые выпали на его долю, или комфорт и Lexus 2, две спальни на втором этаже, бассейн, да? Трудно оценить с этой точки зрения. Но веды на самом деле дают еще одну дефиницию, что такое хорошо и что такое плохо, как у Маяковского, да? Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Веды говорят, все, что соответствует природе души, то есть вечность, блаженство и знание, это природа души по ведам, это все надо считать хорошим. Хорошим для души, а для кого же еще? И все, что временно, все, где есть неполное знание, или недознание, или относительное знание, или знание, которое меняется каждые полгода. Сегодня Дарвин царь, завтра Дарвина на портреты его мочатся и кидают в него тухлыми помидорами. Да? Это относительное знание, оно меняется. Значит, абсолютная жизнь, вечная жизнь, абсолютное счастье всевозрастающее и знание абсолютное. Вот это, говорится, есть благо для живого существа. Все, что временно, по сути, даже еще короче дефиниция. все, что вечно, благо, все, что временно. Та категория называется сад и асад. Сад – это временное, и оно очень нравится душе, оно очень, это любимый ее витамин, витамин сад. И асад – негативная приставка. Это все, что подлежит разрушению. Потому что душа разочарована. Мы по природе своей вечны, когда мы видим, что что-то перестает существовать, у нас очень большой дискомфорт. Мы испытываем очень большой дискомфорт. Мы хотим вечной любви, но она заканчивается. Мы хотим прочной дружбы, но деньги ее испортили и так далее. Поэтому две такие, как бы, два таких как бы, ориентира в ведах дается. Первое – это строгое деление на то, что все, что не вечно, то есть не духовно, надо считать негативным. И тут разницы нет. Даже более пример радикальный. В ведах говорится, что спорить о том, что здесь что-то хорошо или плохо в материальном мире, веды говорят, это все равно, что два человека спорят, какие испражнения лучше, сухие или жидкие. Вот, например, собрались два мудреца, такая притча есть, они говорят, какие же испражнения лучше, сухие или жидкие? Или такие слегка подсохшие? Такая радикальная точка зрения есть. Что для души здесь все не слава Богу, потому что она хочет вечного, она хочет все возрастающего счастья, а не то, что сегодня счастье, а завтра трагедия. Она хочет полного знания, а не частичного. Не только об этой одной жизни, она хочет знать о себе все. Каждый из нас хочет знать о себе все, весь свой маршрут, весь свой путь. То я, что я, откуда, куда я, откуда я изначально. Это тяга. Когда такое знание дается, это считается сад. Хорошо. Если временное знание, которое поменяется с тем, как у вас кончится ресурс этого тела, или поменяется власть, да, историю раз, еще раз переписали там, например, да, то праздник победы хорошо, то праздник победы нехорошо. Время пройдет, опять будет хорошо. Люди говорят, да вообще надоели со своими праздниками, не будем ничего праздновать. Хэллоуин – самый лучший праздник. Если это отвечает на ваш вопрос, надеюсь, что отвечает. Ну, ведическая точка зрения. Я не говорю, что это вызывает, это обязательно должно быть в гармонии с вашей точки зрения, но я не говорил свою, я как это из вет идет, да? Окей, ну давайте желать будем счастья. Спасибо, что пришли, спасибо за вопросы. Надеюсь, что эту неделю вы, сколько хватает у вас веры или любопытства, посвятите практике желаний. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.